эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня у нас в виртуальной студии находится постоянный участник наших эфиров Любомир Таймыр, куратор обрядового учебного клуба «Мир». Здравия тебе, Любомир! Доброго здравия, Алексей! Очень рад тебя слышать. Ведет эфир Алексей Щербаков, и сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Куда пропали староверы». Долго я затягивать вступление не буду. Я знаю, что у нас сегодня еще ожидает розыгрыш каких-то подарков, которые будут подарены тому, кто задаст самый лучший вопрос во второй части эфира. Ну вот, а мы непосредственно перейдем потом к теме нашего эфира. И хотелось бы, чтобы вначале, я не знаю, как ты готовил свой доклад или рассказ, Любомир, но вначале хотелось бы, чтобы ты пробежался слегка по понятиям старой веры, и чтобы люди понимали, о чем мы говорим. Ну, а мы поехали. Эфир, еще раз повторю, называется «Куда пропали староверы, которые исповедуют старую веру расы великой». Поехали. Еще раз всем доброго здравия, дорогие единоверцы, просто слушатели, зрители Народного славянского радио. Для начала всех хочу поздравить с наступившим, согласно круголету числа Бога, днем зимнего Бога Перуна. И пожелать вам всем перуновой стойкости, особенно в эти нелегкие времена, когда как раз-таки эта перуновая стойкость и проявляется на Мидгарде, когда очень много людей находится сейчас как раз-таки в бою, на передовой, где-то еще. В общем, всем им я желаю здравомыслия, мирного неба и перунового благословения. И в связи с этим днем у нас подарки, хорошие, дорогие, интересные подарки от круга админов Старой Веры, от АУК «Мир». Это вседневное прославление на буквице, вот оно, и харийская коруна, методическое, переработанное методическое пособие, харийская коруна, это не то, что есть в интернете, это совсем иная вещь. Первая часть, запланировано издание три части, все издается на добровольных началах, на десятины, которые люди жертвуют, вот, и мы подарим эти две замечательные книги, брошюры. Ну, у меня брошюры просто не поворачивается язык их назвать, что здесь большой кладезь информации, тому, кто задаст самый интересный вопрос. Вот. И он получит, например, да, вот прославление на буквице, как раз таки, чтобы свою речь, свой язык тренировать. Здесь вот. Вот так. Это первое. Второе. Да, я вас поздравил с днем Бога Перуна. И третье, друзья мои, эфир у нас будет интересный. Но интересный он будет только тогда, как Алексей правильно сказал, если мы вспомним понятия и сможем понимать различия, кто такие староверы и кто такие не староверы. И я сразу хочу сказать, что те, кто не староверы, это не значит, что это плохие люди, что это какие-то евреи там или кто-то еще. Нет. Это просто другие люди. У них свое, у нас свое. И давайте с этой точки зрения, со здравомыслия, да, как нам Сварги Пречистый Алексей Васильевич Трехлебов завещал, Видоман Видогор, всегда мы будем смотреть все с точки зрения здравомыслия. Для начала давайте действительно эти понятия вспомним. Кто такие староверы? На данный момент, к сожалению, за последние там 15 лет понятие староверы почему-то у людей смешалось со всем подряд. Не будем вникать в причины этого, а просто давайте исходить из того, кем изначально, например, те же 15 лет назад староверы были. Староверы – это православные славяне, то есть те, которые славят правь. Те люди, которые исповедуют старую веру первопредков, инглиизм, которая была у наших предков до христианизации. Ну, наши предки, надо правда ради сказать, не называли себя староверами в период, когда христианизация была подвержена Киевская Русь, так называемая. Они не называли себя староверами, потому что они просто верили в богов и предков. Они называли себя инглянами. Старообрядцы. Часто термин, который путают со староверами. Старообрядцы – это праведные, правоверные христиане, сторонники старого, изначального, от Сергея Радонежского, скажем так, христианского обряда, который был на Руси до, ну, скажем, 17 века, хотя еще и дольше, да, там, в 18 веке, и сейчас еще старообрядцы есть. То есть до Никонианской реформы, в общем-то. Язычники. Часто нам пишут в комментариях, что мы язычники. Мы не язычники. Язычники – это инородцы, иноверцы. Да, для христиан, может быть, мы язычники. Они для нас тоже язычники. Мусульмане для нас тоже язычники. Мы для мусульман язычники, как христиане для мусульман тоже язычники, как мусульмане для христиан тоже язычники. Поэтому, когда мы употребляем этот термин, мы должны четко понимать, что язычник – это не тот, кто богов славит. Хотя это может быть этот человек. Это тот, кто другой веры по отношению к нам. Если кто-то хочет покопаться в этимологии этих слов, то приглашаю вас открыть словарик, например, «Даля». Можете там это посмотреть. Но само понятие староверы, вот, это такое общее понятие. Для инглиизма, по крайней мере. Сейчас мы себя называем староверы-ингляне. Но раньше, где-то 150 лет назад, а мы про эти времена поговорим с вами сегодня, ответвлений в старой вере было еще больше. Почему? Что это были за ответвления? Были определенные отличия в обрядовости, в ритуалах, обрядах, ну и, наверное, в каком-то определенном образе жизни, который диктовала внешняя среда, то есть природа, а наши предки, вне зависимости от ответвления инглиизма, жили всегда согласно двум великим принципам: свято чтить богов и предков, жить по совести и в гармонии с природой. Вот. Итак, какие были ответвления? Ну, староверы-ингляне или инглинги. Или, да, там, вот по-старому староверы-ингляне, все-таки это более правильно будет называться. Это те, кто следует изначальному пути и почитают множество богов в единстве с богом родом. То есть, единство во множестве. Еще одни, которые до нашего времени не дожили. Последняя община староверов-природников 100 лет назад было. Это вот староверы-природники. Это те, кто следовали по природному пути и почитали двух вышних богов. Бога отца рода и богини матери природы. А всех остальных богов они чтили как великих древних предков. Еще одно ответвление. Староверы-огнищане. Это те, кто следовали по огненному пути, также почитали множество различных богов, но верховным богом они считали извечный огонь Инглии. Поэтому их часто еще и другие народы называли огнепоклонники. Еще были староверы-урмани. Это те, кто следовал, как и староверы-природники, по природному пути шел. Но в отличие от староверов-природников, они почитали в первую очередь множество богов, управляющих природой. Вот. Это, как правило, были такие затворники. Они поселялись в глухих местах, тайге, основали скиты. И часто можно было их... Там какие-то таежники живут. Так, например, очень часто говорили про, в тарских скитах живущих, так называемых староверов. Там были два ответвления, они близко друг к другу жили. Это староверы урмани как раз-таки и ингляне. Потом урмани исчезнут. Это произойдет в 30-х годах. Вот, недавно, 1930-х годах. А ингляне, в общем-то, большая часть будет вынуждена переселиться в сам город Омск. В Омск, потому что Тарский район Омской области, как раз-таки, да, с севера переселились в Омск. Так и будет основана община, которую мы знали и благодаря которой мы с вами здесь и собрались. Вот. Но было еще много различных направлений на пути там истории. И вполне возможно, если мы заглядывать вперед на развитие, предполагать развитие старой веры в будущем, то, наверное, как вот исчезли когда-то природники, так как исчезли там когда-то огнищане, ну, наверное, инглян ожидает та же самая участь. И здесь все сразу скажут: ой, а что ты негативишь, Любомир? А почему так ты говоришь? Ведь у нас же рассвет Сварога, ведь батька Перун сейчас прилетит и все за нас сделает. Так ведь на огороде Виману свою посадят, и все будет хорошо. Друзья мои, я вам говорю исключительно правду и призываю вас смотреть на эту исключительную правду трезвым взглядом. Да, такой вариант возможен, и вероятнее всего он так произойдет. Но это не значит, что старая вера исчезнет. Она, скорее всего, перетрансформируется. Но вот во что, пока сказать сложно. По крайней мере, на наш век старой веры хватит и на век наших внуков, я в этом уверен. Если, конечно, мы с вами постараемся и сделаем всю необходимую среду для наших правнуков, праправнуков, которые смогут себя реализовывать в первую очередь в духовном плане, как староверы, ну а в физическом плане, как просто успешные люди, которые имеют, ну, немножко нестандартное мировоззрение от всех остальных людей. Вот, главное, что я еще и хочу в этом эфире до вас донести. И когда мы задаемся с вами вопросом, а куда делись староверы, потому что сейчас на 2024 год, 7532 лето от сотворения мира в Звездном храме, староверов из долинных родовых общин, ну, попросту говоря, не существует. Потому что не сохранилось ни одной долинной родовой общины. Крайние из них, остатки ее ушли 5 лет назад. Да, у нас есть отче, который является представителем долинных родовых общин. Но самой общины как таковой уже, собственно, там нету. И поэтому у нас с вами вот возникает этот вопрос. А куда же делись староверы и куда делись эти родовые долинные общины староверов? Причем сразу встает второй вопрос. А могут ли себя тогда считать эти самые мы, да, нью-староверы из города, которые не родились в семьях староверов, а пришли к старой вере по зову сердца? Могут ли они называть себя староверами? Да, отвечу сразу. Конечно же, мы имеем на это право, потому что мы также верим в богов и предков. Ну, наши дети, наши с вами дети, если они исповедуют старую веру предков, это уже потомственные староверы. Вот мои родители исповедуют старую веру. Вот они исповедуют старую веру. Уже еще про меня еще можно с натяжкой сказать, что я, ну, там, старовер во втором поколении. Но мои дети — это староверы уже в третьем поколении. А мои внуки — это будут, если они примут старую веру, староверы, соответственно, в четвертом, а правнуки уже в пятом поколении староверы. То есть сейчас своей жизнью я как бы доказываю в первую очередь сам себе, что я выбрал этот путь. И вас к этому призываю. И поэтому, когда мы будем отвечать сейчас с вами на вопрос, куда делись староверы, мы с вами будем говорить про тех старинных, про те старинные родовые общины долинных староверов, которые, ну, до наших дней не дошли. Вот. Кстати, Алексей, как ты считаешь, твое мнение, куда делись те самые долинные староверы, которых, к слову, немножко тогда же можно и посчитать, к 1900 году, чуть больше, чем 100 лет назад, насчитывалось, ну, где-то больше 20-30 тысяч человек. Это путем логических... Ну, мы просто знали количество скитов приблизительное, да, и сколько в скитах могло жить там семей. Вот, поэтому тебе такой вопрос. Как ты считаешь, куда они делись? Ну, первое мое предположение, такое логическое, да, вывод, что они просто бежали, либо за ними устанавливалось какое-то преследование. Ну, то есть людей преследовали по их вероисповеданию, вероучению. И, соответственно, уничтожались символика, уничтожались их святыни, и дабы не подвергать свои святыни, как сказать, ну, уничтожению и поруганию, им приходилось уходить куда-то в леса, там, вглубь лесов или далеко от людей уходить и там, соответственно, жить. Ну, вот это одно из логического предположения. И пока единственное, наверное. Ну, я бы не сказал, что это одно предположение. Тут ты сказал такое предположение, где много различных факторов, да, может быть. Мы тут можем рассматривать различные причины ухода. Это как и гонение, как и просто, скажем так, наступление той среды, которая не влияла благотворно на семьи, на традиции, и из-за этого им приходилось уходить. И здесь ты абсолютно прав, вот эта совокупность факторов, наверное, должна у нас родить новое понятие. Хотя все новые понятия – это давно забытые старые. По мне, как человеку, происходящему из казачьего рода, вся эта ситуация, когда начинаешь анализировать все эти данные про староверов, напоминает ту же ситуацию, что и с казаками там, в 20 веке. Есть такой термин «расказачивание». Загуглите, мы про него сейчас говорить не будем. Но приблизительно то же самое переживали староверы. Причем, сразу забегу вперед, скажу, что где-то к 30-м, к 40-м годам власть, да, советская, например, она не различала старообрядцев со староверами. И мы это можем увидеть, например, в различных отчетах. Как арестовывали, например, в тех же тарских скитах, ну, там Муромцево, там много различных было скитов, еще на тот момент община оставалась, бабушки, дедушки жили. Вот когда они их арестовывали, они считали их старообрядцами, не считали их христианами. И мне попадались даже некоторые выдержки допросов, где человек прямо говорит, вы христиане? Нет, мы правильной веры, пишет. То есть, не христиане, кто вы? Ну, мы правильной веры. Да христиане вы, все, христиане, значит, все. Расстрелять либо в концлагерь. Но это 30-е года советского времени, они такие, лихие, в общем-то. Вот, а мы поговорим и про послабление, благодаря которым мы с вами сейчас можем говорить о старой вере, потому что... Ну, справедливости ради, если бы не они, то... Итак, давайте сейчас тогда вернемся 100 лет назад. Какая была среди, сейчас бы так сказать, да, славянство. Но наши с вами предки 100 лет назад, даже староверы 100 лет назад, они не употребляли бы никакое слово «славянство». Очень часто приходят люди, кстати, хотелось бы об этом сказать, которые говорят... Я спрашиваю, а какого ты вероисповедания? Ну, чтобы понимать, как с человеком разговаривать, на каком языке. Потому что меня в аду учили. Мы читали и христианские книги, и Коран, и Талмуд. Мы все это изучали, чтобы уметь разговаривать с людьми других мировоззрений. И вот его спрашиваешь, он говорит, я славянин. И здесь сразу кроется, конечно, ну как? Если я славянин, значит, я славлю. Это все верно. Но попробуйте, назовите христиан не славянами. Есть же определенно славяне-христиане. Что ж они теперь, не славяне? Нет, и здесь мы не должны попадать в какую-то вот эту вот трясину, когда мы в этимологии слов начинаем, ну, проявлять излишнюю фанатичность. Славянин – это все-таки в первую очередь происхождение. А если славянин верит в богов и предков, да, если он инглянин, то он православный славянин, он правь славит. Потому что, как выяснилось, славянин может славить и не только правь, да? Вот. Так вот, староверы 100 лет назад. Что это за люди? Какую вообще они занимали, какую они занимали нишу в той России, дореволюционной России? Надо сказать, что к 1900 году религиозные послабления на территории всей Российской империи и ближнего, кстати, тоже зарубежья, мы про него поговорим, поговорим про староверов, которые жили в Румынии, в Сербии, общины у них были. Так вот, эти послабления религиозные касались всех различных сект, как называл тогда канцелярия по цензуре. Так вот, и старообрядцы, и староверы наконец-таки к 1900 году относительно перестают подвергаться гонениям. Надо сказать, что старообрядцам доставалось больше всего, потому что к тому моменту, когда, ну, давайте начнем с самого начала. Крещение, значит, часть староверов уходит в Сибирь, часть остается где-то в скитах на территории европейской части России, часть из них уходит в европейскую часть, там, кстати, кто уходит, кто остался. Вот. Потом происходит у нас что? Раскол в христианстве через какое-то время, и отделяются старообрядцы, так называемые, да, они за Аввакумом идут, там, кто в Поморье, кто в Приморье, кто в Сибирь. Там их кто в Сибири встречает? Староверы. И поэтому у нас со старообрядцами до сих пор схожий менталитет, схожее мировоззрение. У меня у самого есть друзья старообрядцы, братья, мы называем друг друга братьями, чтобы вы понимали. И мы просто не касаемся никогда религиозных вопросов. Но, условно, у нас стоит такая установка, что в случае чего мы друг другу помогаем. Так вот, все различные вот эти направления, которые так или иначе не совпадали с официальным христианством Российской империи, перестали относительно подвергаться гонению. Ну, как, что это значит? Стали не убивать. Перестали убивать людей. Но стали выселять их в различные отдельные поселения и называть их интересными названиями. Например, Иудина, Гнилище, Паскудина, Бесово, Бесомыкино. Вот эти все топонимы говорят о том, что на этой территории жили для местных официальных христиан язычники. Причем в одном поселении к 1900 году могли проживать как староверы, как старообрядцы, как иудеи. Иудеи, кстати, евреев часто выселяли, и выселяли, бывало, в деревне, где жили старообрядцы. Такое часто бывало. Из-за этого случались различные конфликты, но вот такое бывало. Например, в Хакасии есть село Богдановка. Это село старообрядческое, но там есть куча могил евреев. Евреев туда ссылали, иудеев. Вот. Потому что считалось, что, ну, это тоже такое около сектантство. Рядом, кстати, с этим селом есть село, которое называется Бондарево. До этого оно называлось Иудина. Так вот, между этим Бондарево, Иудина и Богдановкой существует такой яблоневый сад. Его садили еще при Российской империи. В советское время его более облагородили. Так вот, там есть Макошье уселье, так оно называется. Это центральная поляна. И, как оказалось, там когда-то еще по старожилам стоял кумир богини Макоши. Надо сказать, что к 2010 году местная община староверов, мы о ней поговорим, там поставила кумир Макоши, по-моему, кумир еще Сварога, и проводила праздники в традиции староверов. Но местные там возмутились и, по-моему, все спилили. Ну, на текущий момент у меня такая информация. Вот. Так вот, староверы 100 лет назад перестают подвергаться относительно гонениям. Естественно, люди, что староверы, что старообрядцы, это люди трудолюбивые. Они все за прошествие этого времени привыкли не надеяться ни на кого, а только на себя, жили общинным укладом и постоянно производили различные товары, сами обеспечивали себя. И стал появляться, а производили они редкие товары, потому что они жили где-то в тайге, в отдаленных местах. Это пушнина, мягкая рухлядь, еще рыба, опять же, и так далее, мед. И они начинают это все сбывать. Появляются староверы-купцы. Появляются старообрядцы-купцы. Причем это четкая разница, она понятна. И вот эту вот купеческую, крестьянскую прослойку, крепкую, вот эту основу, к 1900 году в Российской империи эти два направления, да, язычников по отношению к христианству и начинают занимать. Но надо понимать, что это касалось не всех поселений, потому что вот если взять, да, я специально себе вот выписал, значит, где жили староверы 100 лет назад? Может быть, вы какие-то знакомые слова услышите, может быть, живете в тех местах. Ну, во-первых, конечно же, это Сибирь, Беловодье. Это Тарские скиты, Омск, это Дальний Восток, это Хакасия, это Ямало-Ненецкий автономный ныне округ, в общем, по Енисею были, по Тунгуске Нижний. Тоже поселение скиты. Сейчас этого всего нет. Хотя я еще заставал упоминания. Я общался со старообрядцами из так называемого населенного пункта Ярцево. Ой, прошу прощения, Ворогово. Это на Енисее станок. Он как раз таки там старообрядцы живут. И они мне говорили, что еще там где-то есть. Еще где-то там есть. Поселения на Урале были, оставались еще общины. Это Пытляевка, ныне Махмутово, Тюлюк. В Марийская весть так называемая была. Там староверы точно известно. Ну, вообще, по слухам, говорят, что там много где они жили. Но вот точно известно, что природники жили в населенном пункте Шаранга. Такой вот населили Шаранга, уж не знаю, как правильно. Как ни странно, но к 1900 году староверы оставались на территории Москвы. И даже жили довольно близко к Москве. Это удивительно. И откуда мы это знаем? Потому что в 28 году пройдут, мы знаем, есть документы, пройдут обыски и аресты староверов в селе Рахманово. И в селе Иудина. Ну, Иудинов было много. Где Иудина, вот мне, например, так и не удалось найти в Московской области ныне. И вот. А вот Рахманова мне нашло. Вас тоже не затруднит никаких проблем найти это село. Вот в этом Рахманово была целая община. В 28-м году советская власть к ним придет и заберет книги. Точнее, не книги, а, скажем так, записи. Нельзя назвать это книгой, просто записи какие-то. Потом эти записи всплывут в 40-х годах, каким-то образом, уж мне неизвестно, попадут в руки староверам, живущим в Сибири. И так у нас с вами появится то, что мы сейчас можем называть как САФ. Вот различные, например, Сантии были на этих страницах. То есть сотрудники ОГПУ, НКВД в будущем сохранят для нас с вами веды. Так вот, значит, где еще проживали староверы? На Кавказе проживали. Вот это удивительно, но известно, что в районе Дербента, просто подумайте, в районе Дербента, была община староверов. Я начал эту тему изучать и наткнулся вот на какие интересные моменты. Я понял, почему там они могли проживать. Потому что в район Дербента ссылали в Российской империи очень много различных представителей, ну, по их мнению, сект. Это были пытались туда ссылать, и старообрядцев, хотя там очень много было старообрядцев и так, там, например, казаки местные все были поголовно старообрядцами и до сих пор. Евреи, в частности, горские евреи, там целая огромная община в Дербенте была, староверы тоже были. Потом известно, что они уйдут, кто уйдет в Абхазию, кто уйдет в Осетию, и в Абхазии община просуществует аж до 80-х годов. Вот. Казахстан. Точнее, казахстанский Алтай. Вот это вот часть Алтая, которая принадлежит Казахстану. Самая последняя община, ну не считая той общины, которая в Асгарде, это община Арис. Мне посчастливилось увидеть стариков общины Арис. Я туда попал относительно случайно. Мой ритуальный нож, которым я провожу обряды именно речения, это из этой общины. Старец Радомысл мне его передал. Шары мироздания там были сделаны, 16 шаров для будущего кола рассеяния. И это, конечно, для меня личная уже потеря, потому что все старики там уже практически поумирали, а те, кто не поумирали, там, они уже не то, что не придерживаются старой веры, они доживают просто свой век. Молодежь оттуда вся разъехалась, мы об этом поговорим еще. Так, Казахстан. В Сербии, недалеко от города, поселения Рам, находилось поселение староверов. Правда, вот тут мы с вами говорим про 1900 год. Неизвестно, 1900 год, действительно ли в Сербии это было. Но в 1800-х годах турки говорят об этом поселении как о язычниках. И действительно, я, побывав в Сербии, мы там сделали экспедицию этим летом, мы съездили в этот город, и мы нашли там кельтское святилище. Причем местные его так и называют. Это святилище. Там камни, валуны, там ничего такого не осталось, но вот святилище. Дальше. Румыния. Румыния отдельный вопрос, потому что в Румынию бежала, не в Румынию, а, скажем, в Бессарабию. Тогда как таковой Румынии еще не было. Бежали в Бессарабию не только наши староверы, но и старообрядцы, но и казаки, да и кого там только не было. И вот, в частности, мы знаем, что недалеко от Липован, от общины Липован, возможно, была тоже община. Почему говорю возможно? Потому что конкретных документов нет. Никто мне румынские документы не покажет. Работаем с русскими документами, но очень много еще, конечно же, засекречено. И непонятно, по каким причинам. Хотя, наверное, понятно. И вот теперь представьте, что вот просто по упоминаниям общин тех или иных мы насчитали больше 111 общин, поселений. Вот 111 упоминаний – это ныне существующих. Но умножьте это, наверное, на 2, и у вас появится приблизительное количество семей, проживающих в этих поселениях. Давайте даже вот просто с вами попробуем это посчитать. Открываем с вами калькулятор. И вот у нас есть 111. Красивая цифра. Но я думаю, поселений было больше. Где-то это тоже можно будет цифру там. Мы подкорректируем ее. Вот смотрите, 111 умножаем на 3. Вот где-то было 333 семьи староверов известно. Вот 333. Но что такое семья староверов? Это мы знаем, это люди, которые исполняли долг перед родом и которые исполняли обязанность перед родом. Долг перед родом – это 9 детей, 16 детей – это обязанность перед родом. Но вы должны еще и учитывать тот момент, что это подтверждает тот же Столыпин. Да? Мы знаем все, что он писал, что средняя великоросская семья – 12-14 детей. Значит, вот 333 семьи, да? Давайте теперь, вот одна семья, это у нас 16 человек, образно, да? Хотя больше, потому что там старики и так далее. Ну вот, 16 умножаем на 333. Это 5328 человек. Но это грубый подсчет, очень грубый. Мы знаем, что не всех же учитывали, поэтому смело умножаем на 2 и получаем 10 тысяч человек. То есть на момент 1900 года, да, у нас проживало точно 10 тысяч староверов, людей, исповедующих старую веру первопредков. Хотя мы должны всегда в уме держать, что их было гораздо больше. Куда они все делись? Что начинает происходить? Ну, через 20 лет в России происходит огромная беда, которая называется революция. Почему беда? Для староверов это, конечно же, беда. Для людей, которые не имели никаких хозяйств, жили бедно, для них, может быть, да и потом это все равно аукнется, может быть, было и хорошо. Потому что каждый старовер, имеющий крепкое хозяйство, как и любой казак, имеющий крепкое хозяйство, да просто любой крестьянин, скажем там условно, Тамбовской губернии, имеющий крепкое хозяйство, просто имеющий корову, просто имеющий там коня, это уже кто? Кулак. Начинает происходить сначала раскулачивание, потом второе раскулачивание, потом третье, продразверстка и так далее. И в течение этого времени мы не можем с вами сказать, что было конкретно со староверами. Но мы знаем, что староверы начали исчезать. Староверы не участвовали в Первой мировой войне. Они игнорировали этот призыв. В революции тоже не участвовали, это известно. Есть об этом упоминание, например, Роданов тех общин, тех скитов. Но известно, что староверы участвовали в Великой Отечественной войне. И участвовали они на стороне Красной армии, то есть Советского Союза, то есть России. Почему в Первой мировой войне староверы не участвовали, а во Второй участвовали? Потому что Первая мировая война – это война не столько агитационная, сколько, во-первых, Вторая мировая война агитационная. И народу в Российской империи еще, видимо, хватало, помимо староверов, чтобы в них участвовать. Но, когда наступает Великая Отечественная, этот призыв поддерживают и староверы. И из Сибири конкретно, мы знаем, был сформирован целый полк. Он состоял в перемешку староверов-старообрядцев. К сожалению, прям конкретные данные сейчас тяжело найти, есть это в определенных мемуарах. И они участвовали как минимум в обороне Москвы точно, а в битве за Москву. Где еще участвовали, не совсем понятно. Но известно, что погибло их в большом количестве. И погиб кто? Ну, погибли люди, в основном мужчины. Тут надо сказать, что хоть и все старообрядцы и староверы были, ну, такими хорошими хозяйственниками, но когда вас 10 тысяч, ну, даже если вас чуть больше, и вас там из этих 10 тысяч 1000 умирает на фронтах, а, скорее всего, умерло больше, но это очень сильно влияет на, если даже староверов рассматривать как народ, это очень сильно влияет на все, на хозяйственность, на экономику, на демографию. И восстановить это очень тяжело. И поэтому многие общины исчезают как раз-таки ближе к 1945 году. Хотя они как бы еще есть, но они уже к 50-60 годам уйдут. Тем не менее, еще плюс к этому, ко всему, даже что староверы уходили на фронт, это не спасало от преследований там НКВД. То есть все равно были чистки, садили, разрушали общины, арестовывали семьи. Все на религиозной почве. Все потому, что вот это незащищенный кластер. Если хоть как-то христиане в Советском Союзе 40-х, 30-х годов были защищены, хоть какие-то у них были там, ну, хоть чуть-чуть, но было. У староверов и старобрядцев этого не было. Их нещадно изничтожали. Но в 43-м году появляется некоторая оттепель. Непонятно мне до сих пор почему. Сейчас многие будут вспоминать Сталина. Лично для меня, я не хочу особо касаться этой темы, для меня, для моего рода Сталин не сделал ничего хорошего, и я не буду давать ему никакую сейчас оценку. Возможно, кому-то было хорошо при Сталине жить. Ну вот старовером в 43-м году начинаются послабления. Возможно, и это и какая-то секретная директива Сталина. Такой директивы на староверов нет. Тем не менее, в 43-м году издаются первые брошюры. Первые брошюры, которые войдут в САФ позже, уже в 90-х годах. Для личного пользования это будет вседневное прославление. Это будут гимны обращения. Это будут описания богов. Кстати, если вы в Ведах видели рисунки, знаете, такие... Ну, рисуночки не очень-то красивые, не очень-то, я бы сказал, такие, как будто карандашом нарисован, там, богиня Макаш, черно-белые такие. Это рисунки с этих самых брошюр печатных. То есть, вот как могли, так нарисовали оттиск, там и сделали. То есть, это потом войдет. То есть, мы в Ведах имеем изображение богов и богинь некоторых, да, которые... были на брошюрах, как их видели староверы, которые жили 70-80 лет назад. То есть это очень важно смотреть. Почему мы про Веды говорим как про основополагающий фундамент для старовера? Просто потому, что даже на этом факте ты уже смотришь на изображения, которые староверы природные долины 80 лет назад вот, обращались к богам. Вот. Скорее всего, эти изображения были взяты с каких-то старинных образов, с каких-то еще изображений, ну, тут уже неизвестно. Но вот это так осталось. Эти самые брошюры удается издать на основе того, что... Потому что много что устно хранилось, а это прям вот подтверждение. Каким-то образом это попадает в нынешнюю Омскую область, на эту территорию, и эти брошюры издают. Вот. Теперь, кстати, у меня, Алексей, к тебе вопрос. Как ты считаешь, все-таки почему вот староверов там с 1920 года по 40-е года арестовывали, а вот в 1943 году такие вот начались послабления? Какое у тебя мнение на этот счет? Ну, политический мотив, о котором ты говорил, я думаю, что это нелогично. Это отсекается. Какой мотив можно назвать? Ну, мотив может быть простой. Во-первых, когда идет грызня в каких-то кругах, то люди отвлекаются от тех моментов, на которых они были сосредоточены. Ну, учитывая те чистки, про которые ты рассказывал перед этим. Вот. И мне кажется, что просто начинается второе дыхание, второе развитие вот этой вот старой веры, второе развитие, и оно начинает возрождаться потихоньку. Поэтому, ну, мне кажется, вот где-то было упущение, поэтому было послабление. Понятно. Ну, я думаю, ты абсолютно прав. У меня тоже такое же мнение, что шла какая-то дележка власти. В 43-й год это уже понятно, что Великая Отечественная война начинается новый период, она идет, ну, уже понятно, кто в принципе победит. Еще есть какие-то риски, но в целом экономика Третьего Рейха уже трещала по швам, и тут нужно было просто продолжать играть в долгую. Поэтому и скорее всего, а Сталин был уже не молодой, опять же, и началась опять эта вот стратегия. Я читал некоторые записки Сталина. Это, знаете, очень интересно. Он никогда не себя в безопасности не чувствовал. Он писал, что я всегда иду, и мне кажется, что кто-то выйдет из... Ну, идет он по коридору, по какому-то кулуару там. Кто-то выйдет сейчас из кабинета и выстрелит мне в спину. Вот у него такое ощущение всегда было. То есть это говорит о чем? О том, что там шла какая-то действительно большая грызня за власть. Лагерь один шел на другой. Вот. Через 10 лет после 43-го года мы знаем, будет большая амнистия. по смерти Сталина из лагерей выйдут и староверы, которые они вернутся к тем местам проживания, которые есть, но уже мы можем по упоминаниям в документах сказать, что староверы проживали вот точно известно где. И вот сейчас посмотрите, насколько сократилось. Это, ну, понятно, Омская область, это самый центр, там, очаг. Марийская весь, там еще оставались, на Алтае, в Хакасии и на Балканах, где-то действительно проживали тоже староверы. Что начинает происходить с 50-х годов? Даже, наверное, 60-х. Сказать, что шел какой-то рассвет в культуре староверов, нет, он не шел. Во-первых, никто уже, конечно, староверов не преследовал, не убивал, не садил, да и не до них было. Страна уже была другой, и мир немножко менялся. Но, тем не менее, конечно, староверы в этот момент начинают более активную свою деятельность в рамках возрождения родов, в рамках укрепления. В частности, некоторые выкупаются общественные здания, то есть у людей есть деньги, чтобы вы понимали. Выкупаются общественные здания в том же Омске, и некоторые из них перестраиваются под капище. В частности, капище Веды Перуна, которое сгорело, это бывшая библиотека, ну, точнее, фундамент библиотеки, стены библиотеки, а там потом его перестраивали и делали уже в капище. В него закладывается в 60-х годах шар мироздания, строится капище Веды Перуна, но, правда, без купола пирамидального. Пирамидальный купол будет построен в 90-х годах, и, как известно, там будет золотая свастика, за что будут потом уголовные преследования начинаться. Вот. И тогда это все было так тихо, мирно. Ну, конечно же, те, кто надо, власти знали, что там вот собираются староверы. Ну, вот выкупались эти здания, ремонтировались. Это здание было не одно. Более того, в советское время можно было в каких-то старых районах использовать церкви, где-то, которые были взорваны в 20-30-х годах, использовали церкви под это все. И мы получаем, например, в Тарском районе целый кластер, аж три капища было, хотя там народу столько не проживало, чтобы там, но три капища было на основе этих старых церквей. Но, опять же, вот я говорю, народу столько не было. Народу-то, может быть, и не было, но был, тогда это не называлось духовным училищем, тогда это имело другое название, я сейчас не буду говорить как. Но вот на основе этого учебного заведения появится потом в 90-е годы АДУ. Вот, АДУ, да? Я думаю, понимают многие, о чем я говорю. И, то есть, соответственно, мы понимаем, что были какие-то жрецы. То есть, был какой-то даже определенный жреческий кластер людей, который занимался восстановлением этих, опять же, церквей и служил в них службы. То есть, были жрецы. А это что значит? Что были и древние знания. Значит, древние знания никуда не девались, они хранились. И в частности, мы знаем напоминания таких. Отец Святослав, отец Владимир по Тардии. Да, например, я в Омске встречал рассказы у местных, я встречал, которые соседи, где он проживал, что Патер Ди Святослав мог подкурить вот так. Он мог подкурить. И я позже уже потом выяснил, почему. Спрашивал, сами знаете кого. А он был просто из огнищан. А поскольку у них вот этот культ огня, то, видимо, он как жрец умел управляться именно этой стихией очень хорошо и мог подкурить вот там буквально щелчком пальцев. То есть вот такие были истории разные. Понятно, что проверять их на достоверность я не проверял, да и невозможно это. Но в общей картине это все как пазл складывается и понимается. К 1900 годам мы знаем, в 91 году распадается Советский Союз, начинается эпоха великой свободы, большой свободы. И, естественно, староверы это чувствуют, уже официально начинают организовывать свои регистрировать организации, ну, вы все эти истории знаете. Вот, поэтому этот период я брать не буду, там как раз появляется АДУ, веды появляются, и я имею в виду веды, знания появляются в сборниках, которые мы называем САФ, да. Так вот, но мы не будем этой темы касаться, потому что она очень такая щепетильная, и я там много еще сам могу напутать. Но я хочу коснуться темы, вот мы вот так вот, видите, мы от 100 лет, 50 лет, 80, и вот сейчас мы с вами поговорим, а что же было 15 лет назад. 15 лет назад я пришел к старой вере. То есть я стал старовером, инглянином. Ну как? Еще, наверное, не стал. Я сейчас задаю себе часто этот вопрос. А стал ли я старовером? А инглянин ли я? Потому что, может, мне просто хочется называться. Это же большая ответственность. И образ жизни, естественно, нужно вести соответствующий. Так вот, где проживали староверы 15 лет назад? Это было всего лишь три веси. Я про долинных родовых. Это Омская область, там еще жили, и причем в Тарском районе еще оставались старики. Это Алтай казахстанский, это община, одна из общин на Дальнем Востоке была, и это Марийская Весь. Там вот даже в Ведах вы можете найти фотографию жреца. И куча. Куча, огромное количество староверов, которые пришли в старую веру по зову сердца, которые уже были не родовые староверы на тот момент, а только-только познакомились с ведами. Это вот было 15 лет назад. Не было никаких верцев, не было никаких людей с короной на голове, понимаете, о чем я говорю, не было никаких ответвлений, там, я старовер, такой-то традиции там или чего-то. Нет. Были староверы ингляне, всех называли инглинги. И были родноверы, которые называли себя язычники. Ну, были еще эзотерики, кришнаиты там и так далее. Все. Ничего другого не было от слова совсем. То есть, то, что мы сейчас можем увидеть, вот все, что вы видите, какие-то новые движения, какие-то традиции, где используется терминология староверов-инглян, из вед, в частности, это все новое и придуманное. Вы сами можете проверить, не надо мне верить на слово. Берете, открываете веб-архив. Ну, сначала гуглите, какие раньше были сайты. Открываете веб-архив, вводите rodrus.com. Это была славянская поисковая система. Там выдает кучу в этом веб-архиве 15 лет назад сайты, которые были. Специально создавали rodrus.com. Алексей Малышев создавал его с соратниками. Чтобы не надо было искать где-то. Вот все на одной странице. Заходишь, и там вот разные сайты. Вот заходите и начинайте смотреть. Там по форумам клацать. Вы не найдете никого, кроме тех, кого я назвал. Вот, поэтому все, поэтому мы так и категорично сейчас относимся, мы спрашиваем про вероисповедание, какого ты вероисповедания, ну не из секты ли ты какой-то. Так вот, это все очень легко проверяется. 15 лет назад это начало новой старой веры. Появляются городские общины. Почему городские? Наверное, даже неправильно их будет так называть, но так будет условно понятнее. Потому что люди из города будут переселяться, пытаться переселяться в деревню и там, значит, основывать какие-то общины. Да, было еще одно движение. Сейчас не знаю, по-моему, оно захерело. Может, ребята еще эти остались. Это анастасиевцы. Ну, анастасиевцы для меня это такие, без оскорблений, без ничего, это лично мое мнение, люди, которые живут в каком-то своем придуманном фэнтезийном мире, ну, это их выбор, хотят, пусть, мне они приятны, с ними можно нормально взаимодействовать, жить рядом, они такие безобидные ребята, Но, тем не менее, вот они основывали свое поселение, и староверы, которые новые, посмотрели, значит, что так можно делать, и начали тоже, и я в том числе. Я в Забайкалье уехал, далеко, долгая история. И вот мы, значит, стали создавать городские общины, чтобы праздники справлять, и всех у нас была цель – уехать в деревню, или там выкупить участки, построить там дома и жить вот как жили предки. Все это накроется медным тазом, но все-таки места, где были городские общины, я вам назову. Это места, где я точно знаю, что были староверы, потому что я лично знаком с этими общинами был. Это Москва. Причем в Москве была проблема. Там сезонность общин была. Зимой общины все пропадали, летом появлялись. Красноярск, Хакасия, там это было в Абазе. В Абакане, это было вот в Богдановке, про которую я рассказывал, в Ростове-на-Дону, Краснодарском крае, Сварги Пречистой Алексея Васильевича Трехлебова, невосполнимая утрата, он был с старостой, признанной экстремистской, запрещенной в России, общиной староверов Векра, вот, Омск, естественно, Владивосток, Пятигорск, Санкт-Петербург и, конечно же, знаменитая община в Тольятти. Ребята, которые входили в эту общину, привет вам, я всегда вас помню, потому что эти ребята были очень дружными. И вот эти вот основные моменты, основные общины, которые вот где были. Причем в Екатеринбурге еще было. Кто сейчас обидится на меня. Новосибирске. В Новосибирске, кстати, до сих пор ребята собираются и празднуют праздники. Так вот, вот эти вот все общины, вот эти все общины к 2020 году перестают существовать. Да что к 2020, к 2015. То есть, 5 лет даже не хватило. 5 лет даже не просуществовали. Сейчас мы поговорим про причины. Куда они ушли, эти общины, куда делись. По моему такому безобидному расчету, а я присутствовал на 6, если даже не 7, обрядов именно речения на Ирии Тишайшем, на Таре, который проводил отче. Там всегда нарекалось либо 40, либо 41 человек. То есть, а мы учитываем, что открытая деятельность староверов, инглян, велась... Ну, наверное, с 91-го года это широкую огласку получает. И люди, простые миряне, такие как мы с вами, можем приехать и пройти обряд именно речения. И вот считаем, да, то есть в лето где-то проходило, за одно лето, не за год или там лето, не в этом, а лето, сезон, проходило, значит, именно речения проходили на День Бога Купала, на Вышний День Бога Перуна и на День Трухлун. То есть, 3 раза по 40. Это 120 человек. 120 человек. Теперь считаем. Да, прошло, значит, 34... Не 34, мы говорим же про 2010 год. 2010 год. Это у нас прошло, значит, 30 лет. Не 30... Раз 20 лет, прошу прощения. 20 лет прошло. Вот 120 умножаем на 20. Это 2400 человек, значит, точно нареклось. Но ведь там могли проходить обряды именно речения, и тогда капище существовало, и при капище, а тогда в месяцы и лет могут нарекать. В проточной воде, но в определенной купели. То есть, умножаем эту сумму еще, скорее всего, ну, не умножаем, а прибавляем к этой сумме еще, наверное, ну, я думаю, 1500 человек смело можно. То есть, ну, и округлим тут, 3900 получается, 4000. То есть, 4000 человек. Но это ведь всего лишь те, кто нареклись. А есть люди, которые еще вдобавок и просто приняли старую веру, но не нарекались, да? В каждой общине как минимум было ну, 50-60 человек, вот те, которые на празднике, 50-60 семей. Вот и считаем, умножаем эту сумму, 3900, это же семьи, как бы, да, ну вот 4000, да, я думаю, надо смело умножать на 2. 4000 умножаем на 2. Это 8000 человек, ну около того, вполне в себе возможно, что больше. То есть 8000 человек на 2010 год исповедовало старую веру первопредков, инглиизм. Ну, конечно, проходили обряд именоречения, значит, соответственно, исповедовали старую веру. Вопрос. Где все эти люди? Куда все делись? Алексей, как считаешь, где все люди? Где все эти ориентировочно 8 тысяч? Ну, первое предположение – это то, что люди испугались закона, потому что их причислят к экстремистским сообществам и так далее и тому подобное, и будут преследовать точно так же по вероисповеданию. Это первая причина. Ну, вторая причина – именоречение, это же не подразумевает, что они стали приверженцами этой веры, да? Кто-то может извини, перебью. Наверное, все-таки подразумевает, но не факт, что они стали приверженцами. Да, наверное. Да, но я это и имел в виду, что не факт, что они впоследствии стали продолжать заниматься тем, кем они были на тот момент именно речения. Вот, то есть они изменили свой внутренний мир, или они поменяли свои взгляды. Вот так еще. Это второй момент. Да. Ну и в принципе, наверное, все. Я с тобой согласен. Есть еще причины. Староверам быть не так уж и легко. Это тебя обязывает. А люди не любят обязательства. Но люди любят большие шумные компании. Ну, некоторые люди, мы не про всех. И поэтому, когда они попадают в старую веру и видят, воспринимают это как субкультуру, ну, тогда для них, как только в этой субкультуре появляются какие-то некомфортная среда, как ты сказал правильно, там какие-то гонения, уголовные дела и так далее, они распадаются. 90% людей из этих 8 тысяч перестали быть как староверы вообще. То есть они отказались от старой веры, то ли на начальном этапе, то ли нет. Кстати, в эту цифру я еще не добавляю тех людей, которые проходили обряд именоречения у Алексея Васильевича Ведомана Видогора Трехлебова. Были же люди, он тоже проводил обряды именоречения. А я думаю, там тоже приблизительно такое же количество, может быть, чуть меньше. Я не беру там еще долинных родовых староверов, которые там проводили какие-то обряды именоречения. Ну, в общем-то, я думаю, эта сумма вот в 10 тысяч человек. Вы просто подумайте, к 2010 году нас должно вот 10 тысяч человек. И если бы сейчас нормально карты все сложились бы, то нас бы было бы уже 20 тысяч человек, потому что 14 лет прошло, да? Ну, 20, ну, близко к тому. И мы бы уже представляли определенного рода такой кластер в России, как на 1900 год представляли это старообрядцы и староверы. То есть никто нам не мешает. Но нет, мы исчезли. И причины этих исчезновений, как и сказал правильно Алексей, это и уголовные дела, которые многие испугались. А почему они возникли? Давайте об этом вспомним. Потому что староверы в 2010 году, да, в принципе, как и многие сейчас, которые называют себя староверами, больше любили говорить на какие-то политические темы, нежели на темы там семейной гармонии, нежели там на темы там, а что ты сделал для своего рода и так далее. Ну, надо сказать, что нашлись глашатые, которые создавали все это время рынок ведических услуг, и им сволакивали людей, что можно там пойти книжку купить, и после этого ты все на свете узнаешь. Волшебный метод. Есть такие люди. Вот. И я даже еще немного добавлю, что вот эта политическая подоплека была совершенно с той не с нашей, не с доброй стороны прислано. То есть это уже было вмешательство, грубо говоря, в веру и управление ею, ну, в своих политических интересах, вот так можно сказать. Абсолютно верно, не можешь уничтожить, возглавь. Конечно же, я еще же говорю, нашлись глашатые, которые к этому ко всему сволакивали. И брались они не за... Их слушали не лучшая часть староверов, которые действительно были, уезжали на землю, делали хозяйство, пытались создавать там родовые поселения там и так далее. А их слушали эти, которые громче всех кричат. И это все сволакивало. Люди входили в политическую какую-то борьбу. Да я сам в 16 лет от этого пострадал. Меня чуть ли в тюрьму не посадили, потому что я декларировал политические лозунги. Разве этому учит старая вера? Разве для этого открывались знания? Конечно же, древние знания, они очень сильно опьяняют, я так скажу, мягко говоря. Хочется изменить весь мир, хочется, но мы забываем главную основу, которую и Алексей Васильевич нас всегда учил, и отчи, и все остальные, и веды нас учат, что владеющий собой владеет миром. Начинать-то нужно было всегда с себя, но нет. Я вот свидетель этих событий. 15 лет назад все объявили, все, кто прочитал там веды, там, посмотрел фильмы студии «Жак», «Цварги Пречистой», Сергею Стрижаку, тоже потеря. Люди возомнили себя богоизбранными, что все, вот их избрали боги и дали им знания. И они решили, что все должны быть староверами, активно начали декларировать, ничего не боятся, хотя... Сколько раз там Трехлебов говорил Алексей Васильевич, что нужно быть крокодилами, да, там, потому что почему крокодилы вымерли, а динозавры нет, потому что не усвоили. Сколько раз про это много кто? Нет. Все лезли на рожон. И поэтому к 2020 лету староверов практически не осталось. Ну а люди, которые создавали ведический рынок услуг, они его создали. И создали огромный шум и огромную завесу, чтобы вы, друзья, никогда не докопались до сути корней. Знаете, это как вот с буквицей. Алексей, знаешь, до чего доходит? Нам люди приходят в нашу группу и говорят, значит, я Святослав. Я говорю, подожди, ты обряд именоречения проходил? Нет, я просто Святослав, потому что Алексей — это не славянское имя, его Алексей зовут. Или доходит до другого, доходит, приходит Алексей и пишет свое имя на буквице якобы. Я ему задаю вопрос: друже, а зачем ты вот свое имя коверкаешь? И ты понимаешь, что меняя имя свое, да, ты как бы, ну, меняешь немножко свою судьбу. Он мне говорит: ну так ведь оно не на букве, я хочу, чтобы на буквице было написано. А разве оно не написано на буквице? Разве наши имена написаны на каком-то другом языке, я не могу понять. Нет. Но буквица — это очень хороший товар, даже сейчас, да, который очень хорошо продается на рынке ведических услуг. И в частности, все забывают, что уроки АДУ доступны 24/7 в интернете. И вы можете без всяких сурдопереводчиков, да, воспользоваться этими уроками и посмотреть, и выучить буквицу. Той, в которой она открылась в 93-м году. Впервые буквица была опубликована в 93-м году. Да, до этого ее использовали как, но для широкой публики вот, в 93-м году. И все, что вы находите после 93-го года, это чей-то перевод. Есть хорошие, талантливые переводчики в буквице, назовем в кавычках переводчики, преподаватели буквицы. Есть хорошие. У нас есть преподаватели эти в Аукмир, но, например, Андрей Ивашко. Никаких у меня вопросов не возникает. Но мы с ним одной школы, да. Он и буквицу учился в аду, и я учился буквице в аду. Его уроки, да, тут ничего не могу сказать, это углубление. Но кроме него, по большому-то счету, я никого не видел, кому бы можно было это доверять. Я вас не призываю там, поступайте в Аукмир там, или там, идите к Андрею. Возьмите уроки и сами изучите. И вы поймете, откуда у того или иного, той или иной говорящей голове с бородой, а бывает даже и с короной, ноги растут, рога и копыта. Поэтому я еще раз призываю, не наступайте на те палки, на которые 15 лет назад староверы, которые пришли к старой вере, наступили. Не влезайте в политику. Используйте три критерия здравомыслия. Славьте богов и предков. Будьте с нами, будьте с богами. Так обысь, так и си, так и будь. Алексей, вот, у меня вот, все. Да, ну вот один из тех моментов, который ты сейчас вот, про который говорил, это когда вместе с этими статьями и всем так далее политическим ринулся поток течений и всяких учений разных, которые пошли и которые начали, в принципе, как сказать, привлекательным товаром для людей, которые начали разбредаться туда-сюда. То есть они разошлись по всем течениям и, ну, и ушли от того, к чему они изначально пришли. Но вот еще такой вопрос, ты его, наверное, чуть-чуть коснулся, но, может быть, расширишь еще немного. Как видели староверы наш мир? Вот их взгляд на наш мир. Вот это очень важный вопрос на самом деле. А вы вот не поверите мне, но общаясь даже вот со стариками тогда из общины Арис, из долины родовой, и даже с Варги Пречистой, общаясь с отцом отче, дедушкой Остромыслом, нотарием мы тогда общались, они вообще о глобальном не задумывались. То есть для них глобально это было детей родить. Родить, одеть, воспитать. В этом плане они, кстати, не особо-то отличались от простых людей. То есть и на этой основе я могу понять, что с теми, с кем я общался, и они с кем общались, они эту модель взяли у них. То есть не было никакого глобализма. Никто не пытался решить проблемы мира. Все пытались решить проблемы свои для того, чтобы община была крепкой. Рода. Всем абсолютно... Рода, да, родовые проблемы. Всем абсолютно было понятно, что если у тебя крепкий род, если в нем решены, ну, начнем с простого, с низового, материальные проблемы, проблемы духовного, энергетического, кармического характера, это сильный род. И если ты будешь его держать в таком же нормальном, с точки зрения духовного иммунитета состоянии, а рядом будет такой же род, и эти два рода параллельно будут идти во сваргу, ну, в общей всей этой концепции лестницы золотого духовного душевного восхождения, это будет на благо будущим поколениям. То есть, что я хочу донести? Мы можем 100 раз в день думать о том, как же возродить Россию, как нам объединить славян. Но если твой род не в порядке, если он слаб, ты ничем не поможешь ни стране, ни державе, ни космосу, ни Вселенной. Вот так. Да, благодарю, Любомир. И еще такой вопрос интересный, да. Какая вера, старая вера, будет в будущем? Вот будут ли, на твой взгляд, какие-то существенные преобразования в старой вере, которые, может быть, как ее иностранное слово, преобразуют, да, и как-то в какое-то новое направление, может быть. Алексей, конечно же, надо сказать здесь, что все, что я дальше расскажу, это лишь мое мнение, и ни в коем случае вы не должны его воспринимать как истинное последней инстанции. Во-первых, возможно все, да, есть Божий случай. Но если я как вот смотрю, как старовер на это все, то, конечно, я понимаю, что в ближайшие, надеюсь, 200 хотя бы лет, а не 100, закат старой веры будет очевидным. То есть старая вера, скорее всего, исчезнет в том виде, в котором мы ее сейчас видим. Я бы назвал этот вид сейчас, он довольно архаичный. Это архаичный вид, то есть мы еще помним какие-то древние культы, древние, у нас есть древние какие-то знания. Потому что мир идет к глобальному, и миру нравится, человеческому миру нравится глобальное. Ну, вам, к примеру, вам всем же нравится летать на самолетах. Ну, это и часть этого глобального мира, самолеты нужно заправлять. Не хотелось бы, все говорят, когда на эту тему я начинаю разговаривать, мне говорят, да ты пессимист. Да я не пессимист, ребят, я реалист. Я прекрасно вижу, что происходит, и вы, я думаю, тоже. Славяне не рожают. Славяне и арии не рожают. Рожают люди других мировоззрений. И это христиан тоже касается. А почему это основа основ вот этого вот рождения детей? Ну, первое, в Ведах сказано, что это главное предназначение человека, рождение, воспитание добродетельного потомства. А второе, ну а кто будет носителями старой веры, если мы рожать не будем? Если мы физически изменимся, а это вполне себе может быть, потому что у нас в какой-то момент может просто стать мало, и более сильный, более многочисленный народ рядом, он просто-напросто нас ассимилирует. Насильно это будет, ненасильно это уже вопрос вторичный. Но такое может быть. А к 2050 году, ну прогнозы, это не мои, это системные прогнозы аналитиков. 100 миллионов человек в России проживает. И кто из них славяне, ну, тут я не знаю. Теперь такой важный момент. Даже если бы у нас все было хорошо и было бы много носителей, что мы можем противопоставить цифровизации этого мира? А цифровизация – это эпоха, которая уже наступила. А теперь заглянем дальше. Сейчас уже идет, начинается другая эпоха, генетическая эпоха, эпоха эпигенетики. То есть генетически будут менять людей. Я не говорю, что это там третью руку будут делать. Нет. Банально будут там контролировать, например, там уровень потребления аминокислот в сутки, там, что будет влиять там, на время продолжительности жизни человека и так далее, на его физическую и умственную способности. Вот. А это уже происходит сейчас. Соответственно, а старая вера, она о чем говорит? Открывайте вседневное прославление. А там противопоставление этому всему. Ну, благо их система еще, слава богам, не распознала и не запрещает. Но она пытается. Мы знаем, да, что некоторые наши священные писания признаны экстремистскими. Мы их не будем сейчас называть, чтобы не нарушать закон Российской Федерации, потому что мы живем в системе. И это тоже главная проблема. Мы живем в системе и пытаемся там ей что-то противопоставлять. Единственный шанс у нас, который поможет нам выжить, это рожать детей и воспитывать их в традиции, причем по-хитрому. Когда они будут ходить в школу, одевать маску, а домой приходить, снимать эту маску и быть с нами искренними. Но как этого добиться? Мы должны иметь непререкаемый авторитет у детей. Они должны видеть в нас богов. А чтобы стать богами и иметь авторитет, нужно уважать себя. А за что в среднем там уважать себя там какому-нибудь простому человеку? Он там пообещал в понедельник курить бросить и не бросил. Все. Поэтому будущее старой веры – это очень туманная история. Я считаю, что в том виде, как она сейчас есть, она уйдет, доживет век вместе с нами, с нашими, возможно, еще внуками, правнуками в лучшем случае. А потом на какое-то время мир погрузится в определенного рода хаос. Где-то будут оставаться какие-то в отдельных очагах родовые традиции, какие-то там имитирующие то, что у нас сейчас еще осталось, да, какие-то праздники. Где-то кто-то, может быть, будет говорить о том, что вот когда-то были вот такие вот староверы в каких-то университетах. Но как таковая сейчас старая вера, она уйдет. Но я считаю, что она возродится. Во-первых, веды об этом говорят. Во-вторых, когда мир погружается в хаос, из хаоса появляется свет. И этот свет пытается выбраться. И он выберется. Наша главная задача сейчас сохранить эти знания в родах. Но для этого они должны быть у нас крепкие. Делаем крепкие семьи, сохраняем в них знания, передаем их детям. Они воспитываем их так, чтобы они передали их внукам, правнукам, а те следующим. И, возможно, тогда наши с вами потомки лет через 500, если, слава богам, все произойдет, все будет хорошо, найдут эти знания и возродят Мидгард. Сделают его прекрасным, как когда-то его делали боги. Потому что, ну, я уже много раз говорил, вам много говорят про рассвет Сварога. Он галактически-то наступил, все верно. Но на Мидгарде его еще нет. И ближайшие пару столетий, а может и больше, его не будет. Мы только вошли в эту эпоху. Вот откройте щит числа Бога. Нарисуйте, вот разделите его на четыре части. Вот так. Есть утро, день, вечер, ночь. Сварога. Вот мы сейчас вот здесь вот. Вот мы вышли из ночи. Вот там такая. И вот маленькие черточки вот так начертите. В каждой эпохе одна черточка вот эта маленькая. Это 144 лета. Мы сейчас только в эту эпоху вошли. Мы еще только-только даже. Вот первые лета в ней. Представляете, сколько времени пройдет до дня Сварога? Столетие. И не одно. Поэтому набираемся терпением, не падаем духом. Неважно, не надо думать о том, что там будет дальше. Думайте о моменте здесь сейчас. Думайте, что вы сейчас сделали для рода. Постоянно думайте о том, что завтра умрете. Нравится вам это или нет. Тогда захотите жить. Тогда жизнь ваша будет яркой. Простой вопрос задайте себе. Что бы я сделал сегодня, если бы завтра умер? И уверьте, у вас откроется план действий. Сразу его записывайте в ежедневник и делайте сиюминутно. Вот такой будет мой ответ. Благодарю, Любомир, за ответ. Я думаю, что эти хорошие, добрые слова является окончанием нашей первой части нашего эфира, потому что у нас уже набралось довольно прилично вопросов о наших слушателей и зрителей. Mm-hmm. И я также благодарен всем людям, которые слушают наш эфир и будут его слушать. Я думаю, что такие эфиры будут менять внутреннее составляющее человека, и он будет направлять свой взгляд, свое видение внутреннее к свету. А мы переходим ко второй части. Сейчас прозвучит кратенькая отбивочка, и мы перейдем к вопросам и репликам наших слушателей и зрителей. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Наступила наша вторая часть, которую ждут наши слушатели и зрители всегда с нетерпением, я думаю. И первый вопрос задает Семен. Семен, Любомир, поведай, будь добр, с чем связано то, что возрождение старой веры будет начато с области Омска? Это в будущем каком-то или же возрождение уже произошло? И наша задача продолжать. В ведах нет упоминания о том, что старая вера начнет свое возрождение с Омска. В ведах есть упоминание о Южной Сибири. А Южная Сибирь – это очень огромная территория. И сказать, где она точно будет возрождаться, неизвестно. Вот. Но Омск, Асгард Ирийский, является нашим, для всех староверов иглян, нашим духовным ядром, наши духовные родины, где сохранены главные ключи старой веры, где старая вера возродилась в 90-х годах и сохранялась до этого времени очень долго. И каждый старовер, инглянин, уважающий себя, исповедующий древнюю веру первопредков, должен, конечно же, обязательно, хоть раз в жизни, но Асгард Ирийский посетить, обязательно, согласно заповедям богов и предков, омыть свое тело белое в Ирии тишайшим и во славе там богов и предков. Благодарю. Идем далее. Следующий вопрос вновь задает Семен. Семен, и этот вопрос, я хотел сказать, что у нас в чате сегодня прям вживую было видно поговорку, нашу русскую пословицу поговорку, встречает по одежке, и все заметили твою красивую рубаху, и вот Семен задает вопрос: Любомир, поведай, где такие рубахи можно взять? Значит, вот эти рубахи, вот эта рубаха, которая на мне, это, кстати, новая рубаха, действительно, ее пошили в нашем магазине, у нас есть магазин, точнее, объединение «Артель староверов Инглиан», ну, люди, исповедующие старую веру, кто-то шьет рубахи, кто-то чаи продает, там же мы реализуем свою печатную продукцию. Гайтаны, артаконы. И вот там же тоже пошита эта рубаха. Сегодня была фотосессия. Мы ходили к фотографу с большим количеством рубах пошитых, повседневных. Именно повседневных. Их сегодня отфотографировали. И уже на следующей неделе они появятся у нас в продаже. Ну, под заказ. Вот. Эта рубаха. Полностью мой опыт ношения традиционной одежды в течение 15 лет. То есть она сделана удобно, в первую очередь. Во-вторых, сделана из тех тканей, которые удобно в современное время носить. Многие, я знаю, любят лен, там, крапиву и так далее. Но, во-первых, эта ткань сейчас очень дорогая. Во-вторых, это, ну, скажем так, не очень удобно в наше время. То есть повседневно вы тогда, кто вот мне говорит, я ношу лен повседневно, ну, значит, вы пугаете людей своим мятым видом, например, постоянно. Да, мы производим также, например, шьем рубахи и вышиваем обрядовые, там большая обрядовая вышивка, там, ну, много чего интересного. И они, да, они изо льна. Бывает из конопли, бывает из крапивы, по-разному, там все зависит от заказчика. Но эта рубаха, вот да, вот она на мне, это мы делаем, повседневные рубахи для староверов. Причем их удобно носить, просто на работу, они не так много внимания привлекают. Ты можешь их заправить в штаны, ты можешь опоясать, если ты хочешь прям традиционно выглядеть, с картузом, с папахой. Есть у нас там рубахи... осенние-весенние, да, теплые, с фланели. Есть у нас рубахи усиленные, там, например, для дачи. Пошел там, дрова потаскал, порубил дрова. Вот специально у нас есть рубаха такая, она разработана лично мной, чтобы там и мобильник помещался в нее, и что-то еще помещалось, и чтобы ты мог... Ну, не подралась она, ничего, чтобы было все нормально. Вот эти рубахи у нас со следующей недели появляются в заказе. Вот. Очень такой своевременный вопрос, благодарю. Вот. Все рубахи не будут стоить каких-то баснословных денег. Я бы даже так сказал. Мы специально отрегулировали цену таким образом, чтобы она была максимально доступна. Это самая низкая цена на рынке по производству рубах традиционных. Благодарю. Не клюква будет, Алексей. Не со стразиками. Есть люди, которые понял. Любят стразики на рубашке. Нет. Это не по нам. Ника следующий вопрос задает. Ну, у меня из этого вопроса сразу родился такой небольшой маленький вопрос. Ну, вот она задает: как родить староверу, когда вокруг меня одни татары? Вот по роду-то склоняется слово «старовер». Мужского и женского рода? Нет, конечно. Ну, это, ну, можно. Можно все. Возможно все. Но если брать принятые нормы. То есть старовер. Человек – это старовер, это человек, исповедующий старую веру. Ну, может, христианка тоже – это неправильное склонение. Но оно есть. Сказать староверка – мы просто называем своих женщин ингляночки. Ладушки, ингляночки. Вот так мы их называем. Ну, в общем, слово «старовер» – это относится к слову «человек». Человек-старовер. Да, человек-старовер. По поводу татар. Во-первых, 90% татар, проживающих вот именно на Волге, это люди, которые имеют славяно-рийский корень. То есть сейчас кому-то может это нравится, кому-то нет. Ну да, отуречились они немножко там. Есть такое. Но они имеют славяно-рийский корень. Это во-первых. И у нас есть люди, которые татары по происхождению, но они исповедуют старую веру первопредков. Для того, чтобы выйти замуж за своих, первое, нужно стать своей. Подобное притягивает подобное. Когда мне говорят, ну, где найти настоящего мужчину? Где найти настоящую женщину? Настоящие мужчины ушли к настоящим женщинам. Станьте этой женщиной, и все у вас будет. И, кстати, это не самое важное, что вот должен быть. Чтобы детей рожать, не обязательно староверы нужны. Да, хотелось бы. У нас в сообществе есть... Представляешь, Алексей, я создал тему в Телеграме у нас в группе. «Свадебник» называется. И что ты думаешь? Там много людей понаписало анкет. Я говорю, вот вам тема. Знакомьтесь. Вы же так все время мне говорите о том, что ну где найти свою единственную, чтобы они одной веры были. Там у меня одна молодежь, 18-летняя. В 18-летней молодежи проблем детей рожать нету. Проблемы сейчас у 30, от 30 до 55-60 лет у людей проблемы с этим. Они одинокие сами по себе. Приходите к нам в группу, у нас есть тема, называется «Свадебник». Там есть правила подачи анкеты, присылайте, мы эту анкету размещаем. Если на вашу анкету кто-то откликается, мы вас связываем с этим человеком. Все. То есть вы общаетесь, а там любишь, не любишь, к сердцу прижмешь, поцелуешь там или по углям вместе пойдут. Всякое бывает. Я не хочу говорить, что там... Если вы познакомитесь со старовером или с ингляночкой, то у вас сразу получится семья. Может такого и не быть. Вы вполне можете даже прожить и развестись. Такое всякое бывает. Жизнь пройти, не поле перейти. Мы живем в ночи сварога с вами. И сейчас возможно все. Не надо к этому фанатично относиться. Нужно стараться подходить ко всему с вниманием, с гармонией. Бывает так, что считают женщины, которые знакомятся со старой верой, что все. Вот перед ними сейчас должен появиться древний русич, который на белом коне прискачет. Или там, стыдно даже говорить, но 15 лет назад на Ире Тишайшей приезжали 40-летние мужи искать себе девственниц. Естественно, не находили, кому они старые пердуны нужны. Простите, пожалуйста. Ну, я шучу, что старые. Мне скоро самому уже 40 будет. И уезжали ни с чем. То есть до этого, до маразма доходилось. Мы должны гармонично выстраивать свои отношения. Вы должны правильно себя оценить. Вот вы ищете же девственницу себе. А что вы сможете ей дать? Может быть, лучше девственницы будут находить девственников? Представляете, какие сильные союзы на основе старой веры? Вот чем мы должны заниматься. На праздники приезжать. На праздниках знакомиться. Знакомиться, пробовать, ошибаться, потом опять пробовать, находить счастье, рожать детей. Это нормально. Не запрещайте себе ошибаться. Мы не родились староверами. Нас не сватали и не просватали никогда. Мы не знали, нас не учили, как надо выбирать себе суженую или суженого. Нас этому никто не учил. Мы можем ошибаться, и мы ошибаемся. Главное не останавливаться. Ну и еще тот момент, понимать мотивацию вашего семейного союза. Если вы просто потому, что вам вместе хорошо, ну и вы хотите, чтобы вас кто-то любил, ну заведите себе собаку. Будете домой приходить, она вас будет постоянно любить. А если вы хотите сотрудничать и род делать крепким, то тогда вам нужен партнер с характером. И тогда придется терпеть некоторые теневые моменты его характера. Вот так вот. Идем далее. Вопрос задает Антон. Стоит ли староверам отдавать детей в обычную школу или обучать их дома? Мои дети... Ну, поскольку я разведен, мои дети учатся по-разному. Значит, есть те, кто ходят в дистанционные школы, есть те, кто входят в обычную школу, есть те, кто еще не научились ходить, но научатся, маленькие еще. Я пришел как отец вот к какому мнению, что по большому счету разницы нету. Никакой. Что там, вашим детям будут так или иначе закладывать системные образы. Более того, скажу, что к 2040-50 годам, скорее всего, та система образования, к которой вы привыкли, там, в школу ходить и так далее, она уйдет. Она будет более дистанционной, либо будут собирать в одном классе, и там уже будут учить ее через виртуальную реальность и так далее. Вот. Я уже как-то презентовал дорожную карту образования. Есть такая дорожная карта образования, она находится на сайте Министерства образования Российской Федерации. Можете ее скачать, посмотреть. Там вот написано, к чему образование должно прийти. К искусственному интеллекту. То есть там прям есть такие слова, как значит, окончание традиционной формы обучения, ну там через школы и так далее. То есть они это планируют. Только они это планируют к 2030-му, но я думаю, реализуют в 2050-м, скорее всего. Вот. Поэтому, по большому счету, куда вы будете отдавать ребенка, нету. Важно то, что вы будете в него вкладывать. Объясняю на своем примере. Я принял старую веру. 16 лет я прошел обряд именоречения. В этом есть моя заслуга? Наверное, какая-то есть. Но больше в этом заслуга моих родителей, которые заставляли меня читать сначала в детстве и сделали все, чтобы я полюбил это. 90% своего времени вне работы они посвящали мне. Мой отец работал в шахте, он мог прийти с ночной смены, и зная, что у меня в школе там двойки, и по поведению там или как-то еще, он приходил в школу с ночной смены, садился на уроках и сидел со мной на уроках. Мне было жутко стыдно, я потом еще получал. Он и мама моя, и он, они всегда уделяли мне 90% своего времени. И сейчас, смотря на современные семьи, я понимаю, что родители, если и уделяют большое количество времени, то уделяют это время на сюсю-мусю. Ну, то есть на какие-то. Нашим детям, я вот в воспитании своих детей исхожу из чего? Что им... И их детям, моим внукам, жить не в очень легком мире, гораздо сложнее, чем сейчас. Значит, я должен их начинать готовить к этой среде. Значит, я должен учить их довольно жестко, без перегибов палок. Желательно вообще без телесных наказаний. Ну, понятно, что если там заслужил, то будь добр, ложись, получай. Вы должны это тоже учитывать. Но без всяких перегибов. Так вот, то, что вы положите в дома внутри него, то в нем и должно прорастать. Но для этого нужен ваш авторитет, который будет авторитет школы, перекрывать. Мой отец сумел это сделать. Я не знаю, у него не было комфортной жизни со мной. 90% времени он уходил со мной в горы, он таскал меня на охоту, на рыбалку. Мы ходили постоянно в тундру, мы ходили в спортзал, мы бегали, мы дрались постоянно. Ну, учился, учил меня драться. То есть, я постоянно хотел сбежать из дома, потому что там припахают. Если я пришел со школы домой, и он спит, я был ниже травы, тише мыши, потому что, не дай бог, проснется... Значит, это надо будет, значит, мы что-то будем делать. Какую-нибудь дверь он там придумает, или там конкурс в школе, и я должен обязательно в нем поучаствовать, какую-то поделку, а я делать ничего не умею, и поэтому отец сделал за меня поделки, но я сидел рядом, и это было крайне скучно. Но, тем не менее, вот. И чтобы вы понимали, я в детстве должен был ему... Ну, не каждый день, но раза три в неделю пересказывать то, что я прочитал. Но потом эта практика закончилась, когда все поняли, что я уже полюбил читать до такой степени, что школу начал прогуливать в библиотеках. Вот и все. Поэтому неважно, в какую вы школу отдадите. Единственное, конечно, дистанционное обучение очень удобно, когда вы живете на своей земле. И вам нужно учить ребенка жить на земле. Когда живет в городе, я не вижу смысла дистанционного обучения. Когда ты в деревне живешь на своей земле, тебе нужен помощник. Тебе его нужно учить разным ремеслам, сына в частности, или дочку. И тогда нужно, чтобы она 90% времени, чада, находилась с тобой. Ну, с матерью, либо с отцом, чтобы перенимать ваши ремесла и ваши навыки. Тогда да, тогда это оправдано. А вот так, я как отец... Точно могу сказать, что разницы особо нет. Без нашего с вами вмешательства из них вырастет что попало. И то предполагает 90% погружения в воспитание вас в ребенка. Благодарю, Любомир. Идем далее. Валерия Вишня. О какой буквице глаголите? Есть древнерусская азбука ведическая «Росичей». О ней впервые услышала от Панькова Олега Геннадьевича, которого от души благодарю. Больше похоже на саморекламу. Я не знаю, кто такой Паньков, и даже не разбираюсь. Этих учителей буквицы как грибы. Не существует никаких буквиц, кроме буквицы, которую когда-то презентовали в Асгарском духовном училище. Все. Все остальное – это ложь, неправда и кривда. Это касается всяких там всесветных грамот и всего остального. Вот. Буквица. Не знаю, видно, не видно. Вот. Вот эта буквица является одной единственной и правильной, и больше никаких не существует. Все остальное отсебятина, которую придумали для того, чтобы либо а. заработать на вас деньги, б. самовозвеличиться, и с. возможно и то, и другое сразу. Вот и все. Поэтому мы, например, запрещаем в наших сообществах писать на буквицы даже из-за вот этой вот ситуации, где какие-то буквицы существуют, что там кто-то там что-то придумал, какой-то... Я не знаю этих людей, я их даже не читаю, не изучаю, мне их присылают, бывает. А что ты думаешь по этому поводу? А что ты... Я не знаю, что по этому поводу думать. Потому что я знаю, что вот так вот правильно. Вот так вот наши предки делали. У нас даже вот в правилах, в наших сообществах написано следующее. Я вам сейчас вот просто хочу этот пункт зачитать. Для нас, людей, исповедующих древнюю веру первопредков, инглиизм, буквица является великим наследием наших предков. Мы, как хранители этого наследия, очень бережно относимся к своему языку во всех его проявлениях. Поэтому абы кому, нас постоянно просят шрифт буквицы, абы кому шрифт буквицы не даем. И писать на нем в нашем сообществе не позволяем. В сообществе на буквице пишут люди, которые ее уже изучили, знают правила, то есть написание. И те, кто учится там в Аукмир или изучивший уроки по буквице. Дальше будет перечисление идей. Если вы не знаете правила написания буквиц, правила использования древних образов и вообще не знаете сами образы, то не пытайтесь у нас просить шрифт буквицы, вам он просто не нужен. А если вы его будете использовать как попало, тогда вы будете искажать наш древний язык и наше древнее письмо. Разве мы не правы? Такого у нас в сообществе мы не позволяем делать. Вот. Мы готовы помочь вам в изучении буквицы и готовы обсуждать разные вопросы, связанные с ней. Так что смело задавайте их в сообществе. Обсудим, направим, подскажем. Сейчас, когда существует рынок ведических услуг, на котором разнопородные шарлатаны, надев бороды и традиционные одежды, в кавычках, зарабатывают на наследие предков, пользуются теми, у кого проснулся интерес к нашим древним традициям и придумывают различные версии буквицы, нам приходится четко разделять верную версию от ложной. Правильные уроки древней славянской буквицы – это основные базовые знания уроки АДУ. Дополненное расширение – это уроки Андрея Ивашко. Углубление и практика – это уроки АУКМИР, ну, потому что у нас там очень много всего. Вот. Там еще можно почитать, у нас буквицы посвящены вот такой вот, вот такой вот огромный лист бумаги, где мы свою позицию как староверы выражаем. Не коверкайте вы наш язык, не коверкайте, не пишите заборчиком, не пытайтесь нас удивить выделениями корней, там, например, здравствуйте, раз напишут большими буквами. Не коверкуйте вы наш язык, обычный даже, системный. Многие почему-то обесценивают наш системный советский язык. Но вы же на нем живете и общаетесь. Но это же отголоски нашего древнего языка. Ну давайте их хотя бы сохраним. Или хотя бы просто научимся грамотно писать. Уже хорошо. Буквица нам нужна для духовной жизни, для духовных дел. Это же как санскрит. Представьте, какой-нибудь брахман, даже не брахман, какой-нибудь в Индии ведущий там, передачи новостей или какой-нибудь ток-шоу начнет говорить на санскрите. Или пытаться говорить, или будет вставлять санскритские слова. Это будет оскорблением всего древнего священного письма. Поэтому с буквицей то же самое. Нельзя ее использовать каждый день и повсеместно сейчас. Мы можем создавать среду, где использовать. Вот вседневное прославление на буквице. Староверы ингляне каждый день делают прославление. Вот есть прославление на буквице. Это у нас ученики АУКМИР в основном приобретают. Почему? Потому что у них есть задание по буквице. И каждый день, делая прославление, ты читаешь на буквице с правильными звуками. Запоминаешь образно, что и как. И у тебя уже в жизни, потом в учебе, перевод текстов на буквице, или перевод текстов на буквицу, или с буквицы на корону, или с короны на буквицу, дается гораздо легче. То есть они создают среду. Вы то же самое должны делать. Создавать эту среду, но не коверкать, не надо. Поэтому я не признаю, и староверы не признают никакие другие версии там буквиц. Для нас они просто не существуют. Идем далее. Идем далее. Вопрос вновь от Антона. Хочу одеваться в традиции, но не знаю, с чего начать. В интернете сложно найти и часто дорого. Вижу у тебя традиционную одежду, где ты ее приобретаешь, или ты создаешь ее дома. Ну, частично ты уже ответил на этот вопрос. Что да, но я же тоже как бы не сразу начинал, и сам создавать. Я к этому пришел. Вообще, конечно, правильно, когда мы сами себе одежду шьем. Но есть люди, да, которые хотят жить, хотят традиционно одеваться, но ходят на работу, например. Когда им шить там, да, там, когда у него 12-часовая смена, просто не успевает или какие-то другие вещи еще. Поэтому мы, например, вот шьем. Но я покупал рубахи традиционные в других магазинах. В частности, я ходил в старообрядческие лавки и там смотрел. И казачьи магазины различные. Но не все там, да, действительно можно покупать. Для этого нужно учиться. Для этого нужно смотреть старые фотографии. Для этого нужно заниматься этнографией. Почему-то многие люди, думая, что если они занимаются старой верой, все, Они знают все традиции, нет. Вы должны параллельно изучать этнографию. Песни, танцы, пляски, одежду, среду. В ближайшем городе даже сходите на вечерку, где-нибудь к этнографам, к фольклористам. Там будут в основном стараться одеваться, как я, традиционно. Не забываем, что это повседневная у нас одежда. Есть еще духовная, да? Возможно, мне ее сейчас даже дадут, я вам покажу. Духовная одежда, да? Это рубахи, которые обрядовые рубахи. Там с вышивкой, как я уже и говорил. Здесь, конечно, очень нужно к этому подходить внимательно, потому что здесь на рынке ведических услуг, который создан, действительно создается очень много всего непотребного. Как вот есть один человек с короной, он там стразики себе или скатерть там на себя оденет, вышит. Такого допускать нельзя, потому что на нас смотрят другие народы, и эти народы про нас будут думать очень плохо. Вот, не знаю, видно, нет, вот традиционная рубаха обрядовая православного старовера инглянина. Мы ее используем на праздниках, на богослужениях, в частности, на вседневном прославлении. Здесь моя, это в частности моя рубаха, здесь моя родовая вышивка. Это ручная вышивка, но мы такие рубахи, у нас можно пошить будет на заказ. Здесь оберег, родовой символ богов-покровителей моего рода, моя руна, мой цвет, индивидуально вышитый узор. Это вот ручная вышивка. Но мы сейчас делаем машину, купили специальную машину. Вот. Тоже здесь есть общий родовой символ. Ну, об этом можно целую. У нас в Аукмир есть урок этнография. Там он часами идет. Часами вам об этом рассказывает. Поступайте, мы вас научим. Да, и я еще хочу немного добавить от себя. Да, хочу сказать, что ну как рубашка - это не джинсы и не форма одежды. Вообще, любую форму одежды человек, когда надевал, эта одежда была либо сшита его матерью, либо его супругой, которая была рядом с ним. И всякая девочка и девушка нашивала себе, она не занималась всякой ерундой, ей некогда было бегать по дискотекам, потому что она нашивала себе приданное до своего совершеннолетия. Вот, так что я абсолютно считаю, согласен, что... абсолютно согласен. В моем гардеробе сейчас... А, ты, Алексей, что-то хотел сказать, перебил. Да, я сейчас просто договорю. У меня тоже есть одна рубашка, которую шила мне супруга, и я ее надеваю очень редко, и стараюсь ее не надевать никогда на показ, потому что это будет не очень хорошо и не очень красиво. Вот. Не в том плане, что я выйду в своей рубашке, которая мне сшита по телу, и которая сшита тем человеком, который... Ну, это как оберег. Да, который я буду махать, ходить им, а рубашка, надетая на мне, это мой оберег. Как я могу его ходить и везде им показывать, какой я такой красавчик. Вот, так что, вот такие мои мысли. Я с тобой полностью согласен. Мы не можем сейчас одеть обрядовые рубахи и пойти вот это вот там, как представители там служения Кришны, там ходите. Не, у нас это традиция. Это вот для святого места святая одежда, для святого дела. Есть повседневная одежда. Вы можете повседневную брать, одевать. В моем гардеробе так оказалось, что сейчас две футболки. Я вот... мне нечего... Вот, у меня нет других футболок. У меня штук 12 или 13 рубах повседневных. Помимо повседневных есть еще обрядовые, праздничные, свадебные, воинские. И есть традиционные моего рода, да, например, казачья. Казачья еще сряда есть. То есть в моем гардеробе нету вообще такой одежды, которая бы была бы очень системная. Пару рубашек там есть таких, ну, не офисных, а которые посередине расстегиваются, застегиваются и все. Я 24/7 хожу в этой одежде. То есть и дома, и в поле, и на работу, и везде. Везде. И на родительские собрания я так прихожу. То есть вообще никаких... Главное, чтобы это мы фриками не были, понимаете? Чтобы мы не были фриками. Нужно одеваться традиционно, но при этом, представляете, на родительское собрание женщина придет вот в такой кичке, как у казаков-некрасовцев. Вот там такая вот кичка свадебная. Представляете, она придет такой. Добрый день. Здравствуйте. Да-да. Что у вас там с моим ребенком? Проблемы? Да, похоже, не у ребенка проблемы. Ну да, да. Главное не провоцировать просто людей. Ну, в общем, ладно. Это отдельная тема, мы не будем ее касаться. Это я даже можно считаю, целый эфир это... сделать. Да не, и не один, я считаю. Да. Вот. Это касаемо и женской, и мужской одежды. Идем далее. Кирилл Сафаров. Почему Георгий Левшунов мошенник для тебя? Или некоторые из народа НСР тоже так считают? Ох. Такие вопросы задаете. На личности переходить я не хочу. Ну да, ну вообще у нас на радио принято такой момент, что мы не обсуждаем за глаза человека, которого здесь нет. Поэтому я думаю, мы пропустим этот вопрос. Мы пропустим, но я обобщенно скажу, не о Георгии ни в коем случае. Вот, ребят, вот вы часто задаете мне вопросы, вот, мошенник ли тот, мошенник ли этот. А это же достаточно просто узнать. Вы же знаете, наверняка... человека, которого слушаете, сколько у него детей, чем он живет, какой ведет образ жизни. Он же что-то говорит вам. Ну вот сопоставите его слова, например, я не про Георгия, я вообще говорю. Сопоставите его слова с ведами, например, да, этого человека. А все ли он говорит по ведам? А не искажает ли наследие, не коверкает ли? Поэтому тут на личности я переходить не хочу, потому что любая вот эта грызня, она может спровоцировать, ну, просто наши враги от этого больше получат, чем мы там, знаете. Вот. Есть, я высказывался о Георгии, и в этом вы можете посмотреть у меня в группе, но я не считаю, что это нужно делать. Я считаю, что это нужно делать вообще в лицо. Вот так вот. Я готов. Если мне жизнь такой шанс бы предоставила, я бы, поверьте, не постеснялся. И не только ему. Но это их личный выбор. Их ответственность. Ваша ответственность. Слушать людей или не слушать. Вот и все. Наверняка Георгий, не наверняка, я знаю точно. Он проводит там вечерки. Так он же крутые вечерки проводит. Там я смотрел, там вот эти ресталища, там вот танцы там. Это ж круто. Я тут ничего не могу сказать. Ну да, в целом пропустим. Да, да. Относитесь, как говорил Видоман Видогор Трехлебов, относитесь со здравомыслием и смотрите по делам. По делам. Как... Идем далее. Виталий Микеров. А у Бога или у богов есть... руки помимо рук человеческих, а кто кроме нас самих? Мне очень нравится фраза революционеров прошлого: никто кроме нас, ни бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы, в скобочках, экономического освобождения своей собственной рукой. Поэтому хватит ждать, что прилетит Перун на Вимане и накажет плохих парней. Самим надо что-то делать. Но перед тем, как что делать, нужно понять, как делать. Вот знаешь, Алексей, мои предки, частью, происходят из Плотнировского куреня Запорожской сечи. Когда ее расформировала Екатерина II, они потом на территории России перешли в Азовское войско, потом стали Черноморским войском. Курень так путешествовал. А потом... они основали на Кубани, на реке Кирпили, значит, Плотнировский курень и Плотнировскую станицу. Мои предки, один из моих предков, это отцы-основатели этой станицы. Чем известна эта станица в советское время была? Тем, что к ним пришли революционеры. А каким образом революционеры пришли? Уже революция давно случилась, Уже даже амнистия казакам вышла, даже те, кто за белых воевали против советской власти. Но у казаков по плану расказачивания начали забирать хлеб. Станица Плотнировская, как и другие станицы некоторые, и в Ростовской области такие были, отказалась это делать и хлеб не дала, чтобы не помереть с голода. Эту станицу занесли на черную доску. По-моему, Кагановича распоряжение было. Он там порядки наводил. Революционера. Вот нанесли ее на черную доску. А знаешь, что это было такое? Когда вот станицу вот так вот окружают. С детьми, с женами, со всеми. Окружают вот так вот. Полностью. Все дороги, выходы. Никого не впускают и не выпускают. И вот так вот станица помирала и пухла от голода. Там люди ели людей, люди ели детей, своих детей маленьких отдавали на съедение старшим детям, чтобы те выжили. Всякое там было. Это вот про этих революционеров речь. Это эти, они приходили, все забирали сами. Это такая больная тема, и люди вот так вот легко об этом говорят, принимая образ каких-то революционеров. У меня нету злости на них. Эта злость давно выгорела в моем роду еще, наверное, у моих бабушек, дедушек. Чего я буду на них злиться? Я просто знаю как факт, как расказачивали, как уничтожали казачий народ, революционеры. Когда я это слышу, ну... Я просто понимаю, что человек не вообще не понимает, о чем он говорит. И сравнивает это с Богом Перуном. Бог Перун всегда был защитником и был покровителем праведной войны. Революция не была праведной войной. Революция – это гражданская война. Это когда брат на брата пошел. Казак на казака. Это когда... Люди убивали друг друга и были одной крови, одного мировоззрения, одного вероисповедания. И не надо смешивать теплое с кислым. Не надо сюда привязывать старую веру. Любите вы там в революционеров играть? Играйтесь. Но старая вера тут ни при чем, и Перун тут ни при чем. Наши предки, они голову свою положили для того, чтобы мы с вами жили. Поэтому давайте не будем обредаться в революционеров или в белогвардейцев или в кого-то там еще. Давайте просто быть хорошими людьми и просто жить по заповедям Бога Перуна. Вот мой ответ. Благодарю, Любомир. Мне показалось, что Виталий в этом вопросе не касался никаких взглядов. Он просто имел в виду, наверное, такую нашу пословицу, поговорку: «На Бога надейся, а сам не плашай». Вот, имелось в виду, что нужно все делать человеческими руками. Но идем дальше. Опять Виталий Микеров пишет: «Общественное бытие определяет общественное сознание». И наоборот, общественное сознание определяет общественное бытие. Но я еще ни разу не видел, чтобы мозг или сознание что-то создавало без рук человека и без материи. А вы... Вот поэтому и вечный спор между атеистами и верующими, между идеальным идеализмом и материальным материализмом. И я уверен, и в будущем люди будут спорить, что первично, курица или яйцо. Люди могут много что спорить. Правды здесь нету, истины здесь нету, истина она у богов. Боги и предки создали этот мир. Рамха явил новую действительность из старой. По-вашему, это теория сингулярности. Ну, кто-то ж кнопку нажал. Вы же и придумали, ученые, что ничего не происходит само по себе. Энергия не берется из ниоткуда. Откуда появилась энергия, спровоцирующая этот большой взрыв, который явил новую действительность? Ответ на этот вопрос, кто первичный, курица и яйцо, есть в Ведах. Я тут опять ничего нового не скажу. Открывайте Харати Света и читайте. Некогда, вернее, тогда, когда был тот, кого мы называем Великий Рамха, не было вселенных реальностей и так далее по тексту. Почитайте, послушайте. Есть в моем исполнении «Харати света», есть в исполнении, по-моему, «Грифа». Почитайте. Послушайте, почитайте. Если будете веды читать, то читайте их вслух. Потому что веды познают через живое слово. Это, знаете, соревнование, спорить, кто там первичнее, курица или яйцо. Рот был в яйце. Говорит нам песня «Птицы Гавайи». Идем далее. Вопрос от Анатолия. Мои дети не хотят быть староверами. Как им правильно объяснить, что мы вымираем, и всем нужно срочно просыпаться? Все время срочно не нужно просыпаться. Опять пытаетесь решить глобальные вопросы. Кому просыпаться, кому нет, это решают боги и предки. У них есть божий план, в который входите и вы, и мы, и все остальные. И нужно ему доверять. Это первое. Но вам дали свой мир, уровень ответственности, вы родили детей, и они не обязаны быть староверами. Они вольные люди. Если вы будете для них примером, авторитетом, не надо на другого образца, когда в глазах пример отца. Кто говорил? Алексей Васильевич Стрехлебов. Сварги ему пречистый. Он был жрецом древней веры. И ему, как не ему, об этом знать. Я лично вырос на образе Видомана Видогора. Я вырос на его образе. На образе своего отца. Вы должны подавать нужный образ. У детей очень сильно развито образное мышление. Дети вообще, что сундучок? Сундучок это что положишь, то и будет лежать. Другой вопрос, что делать, если вы уже упустили воспитание детей? Вы можете им показывать, каким должен быть хороший отец. Неважно, какого они вероисповедания. Допустим, они там будут христианами, и пусть нарожают по 16 детей и сыновей, благо только. Будьте для них примером. Поверьте, когда случится неприятность в их жизни какая-нибудь, они будут соотносить возможные решения этих негативных последствий с вашими решениями. А что бы сделал отец? А как он в этом случае поступал? А что бы он сказал? А что он скажет? Вы не должны никого ни к чему принуждать и заставлять. Вы должны сделать все, чтобы вы были тем самым Гуглом, которым дети ищут свои поисковые запросы. Пришли, и причем неважно, какого они возраста, а пообщались с вами, и вы им помогли найти решение. Не настаивая или по-хитрому. У детей очень сильно развито самомнение, им все хочется самим. Понятно, это вопрос выживания у них такой. Так работает их мышление. Так подведите их к тому, чтобы они это решение приняли самостоятельно. Это очень важно. Но еще раз, все зависит от вашего примера. А не как там. Курить плохо, сынок. Не кури. Помрешь. Да. Да, согласен полностью с твоим мнением и считаю, что отец и вообще мать должны создавать в первую очередь образ подражания. То есть показывать, как надо жить, но не заставлять жить по тому, как ты живешь. Потому что ничему не могут родители научить, кроме своей глупости. Поэтому лучше жить просто, как ты живешь на самом деле, по совести, в ладу с природой, и тогда ребенок это увидит и выберет. А выбор веры – это выбор самого человека, коим являются ваши дети. Алексей, банальный вопрос. Ты крещенный когда-то был, нет? Конечно, я и честно в этом могу признаться. До 90% сейчас зрителей нашего эфира, поскольку мы на русском языке говорим, они крещенные были. Но им ничего не помешало сейчас смотреть этот эфир про инглиизм, там, про старую веру, про ведическую культуру. Не помешало. Причем больше скажу, что моя бабушка христианка, я очень ей благодарен, вот, что она меня научила читать вот эти старые церковные книги, и благодаря только им я начал изучать другие тексты. Вот так вот все очень просто и взаимосвязано в нашем мире. И еще я хотел, ну, вот отойти чуть-чуть в сторону от вопросов и дать ответ Сергею Рыжову, который пишет нам в комментариях. Сергей Рыжов, мы не даем никаких оценок никаким каналам, никаких людей. И также не даем оценок никаким людям. Поэтому не нужно спрашивать ни ведущего, ни того, кто у нас в гостях, и давать оценок. Поэтому мы не даем никаких оценок. Делайте выводы по делам этих людей и этих каналов. И смотрите на их информацию, которую они несут. И также применяйте закон здравомыслия и принцип здравомыслия, который нам давал Видогор Трехлебов. Идем абсолютно далее. Верно, Алексей. Я согласен прям на 100%. Идем далее. Вопрос нам задает Антон. Что делать, если дети в подростковом возрасте 15 лет не хотят быть староверами и не поддерживают родителей в вере? Ну, это примерно тот же самый вопрос. Заставлять ли их справлять праздники и славить богов? Ну, да никого не надо отвечать. Да, конечно, давай быстро ответим. Меня слышно, кстати, Алексей, все нормально? Да, все слышно. Один наушник сел. Конечно, никого не стоит ни в чем никогда вообще заставлять. Что вы хотите, что вы добьетесь тем, что будете заставлять? Ничем. Но я вам скажу просто на личном примере. Вот до старой веры 15 лет, я курил, я пил, я блудил. Постоянно дрался и работал, можно сказать, в клубе. Понимаете? И это все, понимаете, ну, не помешало мне прийти к старой вере. Вообще от слова совсем не помешало. Я сейчас вам вещаю, что-то рассказываю. А почему? Потому что отец, еще раз, для меня был всегда примером. И когда связь из-за того, что у меня случились проблемы в 15 лет, ну, мы там, у нас подростковые бандитские формирования разные были, полубандитские, шантропа. Случилось неприятности. Я начал понимать, куда я, к чему я иду. Начал вспоминать слова отца. Начал думать, как он, понимать, о чем он говорил. И это все мне помогло выбраться. Ваши дети – обычные люди. Им свойственно ошибаться. Дайте им ошибаться. Тогда они придут советоваться к вам, как исправить свои ошибки. И все. В конце концов, ваши дети когда-нибудь нарожают внуков. И вы тогда уже, если вы упустили момент с детьми, постарайтесь не упустить в воспитании момент с внуками. Почему бы нет? Да, главное просто быть родителями этим детям, вот и все. А не отдавать воспитание своих детей телевизору, смартфону, планшету и другим тому подобным вещам. Вот. А потом удивляться, что же происходит-то не то. Ну вот, занимайтесь воспитанием. И не надо, в первую очередь, не надо ничему заставлять своих детей. Идем дальше. Магический мир задает вопрос. Возможно ли возрождение исчезнувших ответвлений староверов, староверов-урман, староверов-природников и староверов-огнищан при помощи знаний, что хранят староверы-инглияне? И есть ли в этом смысл? Не слышно? Нет, не слышно. Небольшие у нас технические... Прием, слышно меня? Да, все слышно. За такую оплошность сели наушники. Вы задаете большой вопрос маленькому человеку. Я не знаю ответ на этот вопрос. Я могу предположить, что возможно все. Но в будущем мир очень сильно меняется сейчас. А старая вера все больше и больше выступает, скажем так, очагом сопротивления. Рано или поздно система захочет старую веру заткнуть окончательно, как это пытались сделать до этого. Вопрос, какую политику мы с вами, староверы, все вместе выберем. Либо мы пойдем на амбразуру, Либо мы будем спокойно сохранять знания в наших родах и создавать вот эти ядра в традиционном семейном укладе, в каких-то традиционных семейных ценностях и много в чем еще параллельно. Поэтому вы должны сконцентрироваться не на том, а возродиться, не возродиться. Нет. Да откуда мы знаем с вами? Мы можем все, возможно все. Возможно возродиться, возможно нет. Но я не вижу предпосылок для возрождения огнищан или природников. Никто сейчас не станет урманами. Ну, кто-то, может, и станет, но это утопия. Пойти сейчас в тайгу, куда долетит любой беспилотник, к слову говоря, да, пойти сейчас в тайгу и попытаться там жить урманами. Да вы, во-первых, просто не сможете. Во-вторых, урмане, они почему уходили в леса далеко? Чтобы уйти от вот этой социалки, от этой социальной жизни. Они-то ни паспортов же, никто ничего не имел. Но тогда не могла эта система так далеко дойти. Он даже старообрядцев прыгунов лыковых, вспомните. Они жили в тайге сколько? И никто их не мог найти. Хотя люди знали про них, натыкались, вот так, если честно. Но тогда еще можно было. Сейчас это сделать невозможно. Огнищане, все знания огнищан впитали в себя ингляне. Все, у нас все их знания и все их обряды есть. У нас, например, есть обряд огнищан, банный обряд, называется стажар. У нас даже когда-то проходили эти банные обряды. Давно это было. Возможно, когда-нибудь возродим. О том, как... Причем в этом банном обряде там были и техника огнищан, и была староверов-семейников еще. Тоже надо это вспомнить. Было еще ответвление. Тоже там, когда прорабатывались все кармические связи, обиды там и так далее. Там такое творилось, там впервые эту практику в Асгарде увидел. Заходишь в баню, ложишься, заходит вот такой дед с бородищей, и он больше орет, и причем так страшно орет, и даже бронится, начинает тебя хлестать вениками, не сильно, но делает вид, знаете, утрированность. И тебе аж страшно, а он еще поддает, и ты уже его... А он еще говорит... Ах ты паскудник, сын, ах ты такой, ах ты сякой. Ты в конце говоришь, батька, прости меня, прости. Ты сам это, у тебя сами эти слова льются, ты рыдаешь. Ты просишь прощения у родителей. Вот такие. Да, они вошли, эти практики. Но чтобы возрождаться этому, давайте хотя бы сохраним то, что имеем. А то у нас там вон версии буквиц появляется по 500, по 600 на дню. Давайте хотя бы придем тут к одному знаменателю. Вы сколько будете-то себя раскидывать? Вот, есть ингляне. Да чтобы познать инглиизм, чтобы просто вот информацию, которая в ведах, чтобы она раскрылась, да вам всей жизни не хватит. Так что здесь я не знаю, что. Может будет, а может нет. Делать надо то, что должно, несмотря ни на что. Добро, идем далее. Вопрос от Антона. Могут ли муж с женой предохраняться? Запрещено ли это делать? Или жена должна рожать все время, каждый год, сколько дадут боги? Каждый год. Жалейте своих жен. Каждый год это нет. Даже наши предки такого не допускали. Конечно, бывало, что особенно после беременности, там после 6 месяцев, есть риск быстрой беременности. Но этого нужно избегать. Просто посмотри, сколько женщина потратила своих усилий, организмов, ресурса организма сколько потратила для того, чтобы родить ребенка. Ее нужно поберечь, нужно, чтобы она восстановила. Минимум надо 2 года, чтобы отдыхала. Только 2 в здравии, так и написано, трактат древнерусских лекарей. 2 лета. Надо, чтобы ждала 2 лета, 18 месяцев. После этого можно. А до 18 месяцев нельзя, это, ну, это будет наносить вред. Ну, понятно, что такое может случиться. Вот в такие моменты, ну, если уж, извините за технологические тонкости, не можешь ты там сдержаться, вы, у вас соитие происходит, ну, надевайте презерватив, чтобы для нее, чтобы она не забеременела. Ну, любой мужчина, наверное, может и как-то себя проконтролировать, и как-то довести это дело по-другому, закончить соитие по-другому. Вот. Потому что эта тема такая табуированная, кстати, в старой вере. У нас есть голосовые по теме соития. Оказалось, что староверы тему секса очень опасаются. Говорят, что и у наших предков и оральных ласк не было, и там чего только. У наших предков было все. Они жили активной сексуальной жизнью. Но эта жизнь у них половая была только с женами и мужьями, и больше ни с кем. И все. Не было никаких там свингер-вечеринок на день Бога Купала. Это все вранье редкостное академической науки. На единую жену должен муж посягать, иначе спасения вам не узнать. Веды говорят. Поэтому предохраняться или нет, ну в таком случае да. Если вы вот говорите о том, что соитие, да, должно происходить только для зачатия детей, это неправда. У наших предков существовал лельный день, четверг, рыбный день. В лельный день детей раздавали по бабушкам, по дедушкам, большие сами там где-то уже там тусовались, а сами в этот день начинали с баньки, парили друг друга, мыли друг друга. В бане любовью не занимались. Это... Если только в холодной, во время парки никто любовью не занимается, потому что нагрузка на сердце большая. В бане надо мыться, очищать телеса. Да, в бане могли ходить, потом детей зачинают. Семья большая, негде это делать, идут в баню. Ну, на холодную баню. Естественно, не зимой. Это сейчас, вот я, мне приходится уточнять такие моменты, потому что люди иногда проявляют фанатизм. В амбаре детей зачинали, на мешок зерном положил и... Зачинать детей, чтобы зерно силу давало, плодородие. В этот лельный день, в четверг, он всегда существовал, всегда в него происходило соитие. Но это не целый день они там, как собаки. Нет. А там массажи разные, разные медитации, ласки. Сейчас это модно называется тантрический секс. Или что-то еще. Массажи друг другу делали. Маслом мазали друг друга. Там расчесывали волосы. Трогали. Изучали. Целовали. Там занимались любовью. Там, может быть, да, не один раз, а несколько раз. Но имеется в виду, что не постоянно. Проходили духовные практики. Четверг – это вот день семейной гармонии. Но только, конечно же, не в этот наш четверг, а вот как... В круголетии числа Бога, четверик, в него это делалось все. Вот. В нашем круголетии, если не зачатие, я не призываю вас его покупать ни в коем случае. Но если вы вот хотите узнать, вот можете взять и стоит-то копейки. Чтобы вот детей зачинать, очень полезный инструмент. Там дни зачатия благоприятные есть. И в том числе и лельные дни, и все. Поэтому... Так это было. Но не было никаких табу. Этого нельзя, то нельзя. Тело женщины принадлежит его мужу. Ее мужу. Тело мужа принадлежит его женщине. Все. И все это уважали. Это не значит, что там должен, я не знаю, там на куски резать. Нет. Это бережно относились к этому. Жена в первую очередь беспокоилась о здоровье мужа. А муж о здоровье жены. Так. Благодарю. Зимой в баню не надо. К полке можно примерзнуть. Потом не одерешь. Семен, Любомир, расскажи о понятии родины. Наши предки родиной считали всю Мидгард-землю. Ну, смотря где ты находишься. Если ты прилетел на Ингард-землю, тебя спрашивают, откуда ты? Ты говоришь, с Мидгарда, понятно. Но если ты находишься на Мидгарде, то родина в старом понимании наших предков, это территорию, которую ты обошел за славянские сутки, то есть за 16 часов. Вот этот вот радиус. Раньше вообще жили кругами, сейчас назовем хуторами. Вот эти круги были, вот это вот круг вашего поселения. А пройти могли люди очень много. То есть в целом радиус такой, 70 километров это можно было сделать. То есть за эту территорию ты отвечал. Ты отвечал там, в случае нападений, не только. Вот. Были места, куда, конечно, были общественные места на стыке вот этих вот кругов. Там ставили капища, святилища, там были какие-то общественные, в общем, здания. Но сейчас мы не можем так рассуждать. Понятие родины для нас – это, конечно же, семья в первую очередь. Недаром он даже на Украине, в украинском языке это слово осталось – родина. То есть семья. Не знаю, правильно я сказал или нет, я не владею украинским языком. Вот. И на Кубани, по-моему, тоже так говорят. Вот родина, она вот сейчас такая. У нас это сейчас. Мы не можем сейчас рассуждать, что мы там ту территорию, которую за сутки мы на самолете облетим, это такое себе. Поэтому территория там, где живет наша семья, там сейчас и родина. Но есть общее понятие родины. Для меня родина – Россия. Вот это моя родина. И я считаю тоже понятие. То есть, видите, здесь уже сплелись понятия системные такие. Потому что я живу так же, как и вы в социуме. У меня есть своя духовная жизнь. Я духовная жизнь. Там я понимаю, что родина такая. Но в целом я понимаю, что вот моя родина – Россия. Ее нужно оберегать, защищать и так далее. Но не путайте родину с государством. Я про родину говорю. Про землю моих батьков. Ну, понятно. В общем, если обобщить это все, то можно сказать, что понятие родина это имеет несколько видов. Есть территориальное понятие, а есть родовое. Вот если родина в душе, это одно понятие. А родина, где ты живешь, это территория родины, на которой ты находишься. Ну, страна. Идем далее. Да, странно. Идем далее. Юра Иванов задает вопрос. Точнее, это не вопрос, когда ставят восклицательные и вопросительные знаки. Это как утверждение можно считать. Остались ли староверы, которые не высовывались, как крокодилы? Благодаря которым старая вера никогда не исчезнет. То есть он утверждает, остались староверы все-таки. Утверждает. Ну вот смотрите, сейчас весь славянский, околославянский мир, назовем это так, всколыхнула новость 1 января. Сменил мерность Алексей Васильевич Трехлебов. Сварги ему причистой. Мы даже тризну делали в его честь и третий день в 9-дневный, в 40-дневный день будем делать тризну. И у нас на Мидгарде остался один жрец теперь. Вот Алексей Васильевич был жрецом древней веры первопредков. У него было посвящение ведоман. А сейчас вот есть у нас, да, там отче, которого нужно хранить, беречь, я не знаю, делать все, чтобы он прожил вот насколько можно, но дольше. Потому что пока он будет, у нас будет патрий. Когда его не станет, у нас не будет жрецов вообще. У нас уничтожен институт, который же там раньше как, закончил аду, захотел, там, приняли тебя, пошел в семинарию, 8 лет отучился, все, ты младший КПН. И то, да, если там все нормально. Сейчас этого нет. А ЧКПНов нету. Жрецов нету. Остался вот один. И дай Бог ему здоровье. Ну, понятно, что оно не вечное. И когда наступит тот час, когда он сменит мерность, ну, тогда, ребят, мы вообще без жрецов останемся. Их не будет. Есть автоматические алгоритмы, которые заложили еще древние жрецы, которые будут на Мидгарде вечно. Например, сохранение огня Инглии, храмах вечного огня. Они до сих пор горят и будут гореть. И да, их люди поддерживают, которые, может быть, к инглиизму отношения не имеют, но смотря с какой точки зрения посмотреть, но они поддерживают. То есть этот задел жрецы оставили. Какое вот время жрецов проходит? Оно проходит, все, их не будет. А по факту, я не хочу, конечно, на такие прям темы рассуждать, но по факту, а зачем они сейчас нужны? Для чего? Вот для кого? Вот сейчас, вот мне, вот сейчас построй капище в Московской области и каждый день начни проводить службы, вседневное прославление, просто вседневное прославление, каждое утром и вечером. Есть еще серединное, ну ладно. Сколько людей туда приедет? Ну да, первую неделю, два, там может месяц-два поприезжают. А потом единицы. Ну и зачем это капище было? Какие деньги там и все это? А это же еще и риски безопасности и так далее. Прецедент же, капище. Ну и зачем это? То есть в этом сейчас не то, что жрецы не нужны. Время их ушло. Наступает новая эра. Эра нас, мирян. Что мы сделаем? Нарожаем ли мы нужное количество детей, которые нарожают внуков, правнуков? И та информация, которая передается в аду, в аукмир, раскроется ли она в наших правнуках, праправнуках? Создастся к тому времени среда, где нужны будут жрецы? Тогда да, они появятся. Не переживайте. Мы оставим им нужные алгоритмы, как эти жрецы должны появляться. Но сейчас многие там говорят, вот Любомир, ты называешь себя жрецом. Когда и где я себя жрецом называл? Я что, враг своему здоровью? Вы представляете, какая это ответственность быть жрецом древней веры первопредков? Это же ты все, ты не живешь своей жизнью. Я и так своей жизнью не живу, а тут еще и больше ты своей жизнью не сможешь жить. Это мне никогда не быть жрецом. И я не буду никогда жрецом. Возможно, на общих правах, как и у всех остальных, шансы есть быть жрецами у моих потомков. Да, там. Возможно, у них, моих праправнуков, так же, как и у ваших праправнуков, есть шансы. Но это все, опять же, как я здесь потружусь сейчас в своей жизни. Вот и все. Идем далее. Вопрос от Анатолия. Были ли казаки староверами? Если да, то когда приняли христианство? Казаки, давайте так. Мы, это очень большая тема. Я, наверное, когда-нибудь запишу про нее эфир на Народном славянском радио. Попробуем когда-нибудь. Если вкратце, то здесь кроется вопрос происхождения казаков. На сегодняшний день мы можем сказать, что есть казаки, есть черкасы, есть бродники, есть клаубуки, есть в конце концов скифы-аланы или агузы. Все это можно называть казаками, предками казаков. И, конечно, предки казаков никогда христианами не были. В определенный период истории часть казаков христианство приняла. Какая-то часть их приняла еще в самом начале христианизации Русей. Какая-то часть впоследствии, долгое время были двоеверия. Но, например, я знаю точно, что в 1850-х годах, вообще в период войны на Кавказе, по завоеванию Кавказа Российской империи, были казаки, которые не исповедовали ислам и не исповедовали христианскую веру. Я сейчас приведу вам доказательства. Есть, значит, у Льва Николаевича Толстого брат, по-моему, Николай Толстой, он написал маленький рассказик, книжечку вот такую, она доступна в интернете, можете ее найти. Называется она «Запорожец». По-моему, так называется. Дело в том, что его брат попал в плен черкесам во время этой Кавказской войны. И он там сумел пообщаться с казаком, которого все называли запорожцем, но которого воспитали казаки, он прям так это там описывает, который не христианской, не исламской, а старой веры. Это прям в книге там написано. Почитайте ее, это очень интересно. Это говорит о том, что казаки были казаки, которые в отдаленных районах вполне себе либо сочетали христианскую веру, был так, ну, как двоеверие, как, например, у Стеньки Разина было. Он там хоть и иконы рубил, и там и церкви жег, но все равно какие-то христианские обряды там были. Например, свадебный обряд по Стеньке Разину, знаете, как выглядел? Казак должен был взять казачку и вокруг березки хороводик поводить. Тогда муж и жена считалось, то есть, понимаете, да? Вот. То же самое у казаков тогда на Кавказе. Кавказ довольно отдаленное тогда было место, туда тяжело добираться было. Там остались еще очаги, вот, возможно, общин этих самых. Я даже знаю покровителя всех казаков, бога-покровителя казаков, именно в нашей традиции, в традиции старой веры и вообще в общем. Дело в том, что скифы очень сильно почитали такого бога, как Таргитай. И многие исследователи, в том числе, кстати, и Рыбаков, сравнивал легенду о Таргитае, есть легенда о Таргитае, с легендой о Тархе Тарховиче, которая в Солонецкой губернии. И как вы уже можете догадаться, что Тардаш бог, скорее всего, это вот, да не скорее всего, а точно, это покровитель всех казаков. Это вот бог-покровитель. Ну, поскольку скифы считали, что он прародитель вообще, то можно говорить, что казаки произошли от Тарха Дашбога. Вот. И об этом говорят ученые. То есть это ученые говорят. Другой вопрос о происхождении казаков. Идет очень много разных версий. Я, конечно, считаю, что казаки – это народ. И наши предки – это скифы. И там родственные скифам племена. Об этом говорят и веды. Идем дальше. Серг Звягинцев. Есть ли в вашей общине начетчики? К какой ветви староверов вы относитесь? К какому согласию? У нас человек, который задает этот вопрос, путает нас со старообрядцами. У нас нет согласия. И нет беспоповцев-начетников. Мы староверы. Старообрядцы – это христиане, которые люди старого обряда. После реформы патриарха Никона откололись от... Да не откололись. Неправедные христиане. Я их считаю, честно говоря, настоящими христианами. Вот. Они не никоняне. А мы не христианской веры. У нас вера старая, вера первопредков, индуизм. Идем дальше, Семен. Семен, Любомир, можно ли через интернет сейчас искать корни предков? Или нужно по администрациям и так далее гулять тех поселений, где жили предки? Нужно и то, и то. И то, и то нужно, потому что все это идет совместно. Недавно мы проводили... Я помогал найти предков своему духовному брату, другу Ратизару. Он по роду казак, и всегда это знали, но доказательств было очень мало, были какие-то косвенные. Но мы благодаря интернету смогли найти его предков 16-17 века. Они на засечной черте служили, были городовыми казаками. То есть мы нашли прям конкретно с ним. Здесь очень много факторов, это обширная тема. У нас опять же есть Ваукмир, целый предмет, этому посвященный, урок этому посвященный. Потому что это тесно сопретается с тем, как найти там родовой символ богов-покровителей, самих богов-покровителей рода, как узнать. Вот. Там нужно работать с родословной. И здесь долгая история. Но нужно делать и то, и то. По интернету я сумел найти без вести пропавшего своего прадеда, погибшего на Миус-фронте, и даже нашел его, где он захоронен. То есть благодаря тому, что многие архивы были рассекречены. Пользуйтесь этой возможностью, потому что архивы сейчас обратно засекречивают, насколько я знаю, по Великой Отечественной войне. Архивы по Великой Отечественной войне — это является одним из основных наших порталов к дальнейшим поискам. Благодарю. Идем далее. Солнце задает вопрос: в чем отличие староверов от старообрядцев? Ну, старообрядцы — это христиане. Староверы — это люди, верующие в богов и предков, которые не верят в Иисуса Христа, но уважают его и относятся с уважением к нему и к другим вероисповеданиям и к другим пророкам авраамических религий. Мы не авраамических религий, мы не верим в то, что когда-то создал Авраам. Это вот христиане, там мусульмане, иудеи. Но это их дело, мы их не осуждаем. Всяк волен верить по душе. Мы верим в богов и предков. Боги наши, суть предки наши, а мы чады их. Единство во множестве. Благодарю, Виталий Микеров. По идее, если ваша корова приносила прибыль, то, естественно, ее раскулачивали. То есть то, что не приносило прибыли, по идее, не должно было затрагиваться. Но в практике в жизни мы видим несоответствие. Почему? Я не знаю, что там по идее. Но у людей просто из-за того, что был конь, считали кулаком. Сразу же все, он автоматически лишался всего имущества. Вплоть до скатертей. Все забирали. Выгоняли в амбар, а потом и из амбара, а потом на выселки в северный край. И все. А там выжил, не выжил, хорошо. Твои проблемы. То есть это было массово. Если вы начнете гуглить эту тему, это, ну, изменит ваше отношение к тому периоду и к советской власти того времени. Я вас уверяю. Почему на практике так не делалось? Потому что кто был в отрядах чон? Киргизы, узбеки, калмыки, китайцы, латышские красные стрелки, русские были, и казаки даже были, всякие были. Но надо сказать, что кто туда входил? Кто поддерживал рабоче-крестьянскую Красную Армию в основном? Люди, которые жили бедно. А кто, вот я за казаков буду говорить, за своих предков. У моих предков не было практически бедных казаков. В основном казаки — это середняки по зажиточности. У них были и нарезы земли хорошие, и инвертарь был, и все. В принципе, жили нормально. Но были и те, кто там. Ну а кто плохо жил, работниками у них был. И работника берегли. Работника, ну это работник. Работников не так много было. Его надо было беречь и не обижать. Тем более это сосед. А вы думаете, как? Если он у вас работник, то он как-то поражен в правах? Он, когда круг казачий состоится, в такой же будет правах, столько же иметь, сколько и вы, и все про вас скажет. И круг вас на лавку положит, если будет прав этот человек. Поэтому это жестко следилось. Вот. Почему это делали? Почему эти были перегибы? Потому что нужно было уничтожить народ казаков. Я про казаков буду говорить. Хотя этого хапнули и украинцы, и белорусы, и в Казахстане, и везде во время того периода. Потому что, ну, в частности, казаков надо было уничтожить. Для этого есть директивы. Почитайте, есть директива о том, что против казаков надо проводить террор и уничтожать поголовно. Прям такие директивы. Они рассекречены, их можно почитать. Все. Вот эти директивы на местах задавали всю остальную политику. А места, откуда тех казаков, которых не убили, выселят, заселить крестьянами, беднотой, там прям так и говорят, беднота с других территорий Российской империи. Вот и все. Поэтому природных казаков сейчас не может быть много. Природный казак, у меня сразу возникают вопросы. А где твои были предки? Так, а что они делали во время гражданской войны? Так, а что это они не за границей или не с каких северных областей там где-нибудь? А? Ну, бывает, да, там человек как-то сховались, да. Такое тоже может быть. А где батьки твои захоронены? Вот у меня предки захоронены в Егорлыкском юрте и в станице Плотнировской. Все. Ну, вот так вот как-то. Больная идем тема, далее. Алексей, так. Да. Да. Идем далее. Не будем затрагивать больных тем. Серг Звягинцев. Как относятся староверы к Ветхому Завету? С уважением. Это священное писание довольно огромного количества верующих людей на Мидгард-земле. Мы проявляем одну из основных основ инглиизма. Есть 9 основ инглиизма. Это миролюбие. Мы принимаем их выбор. Выбор веры, в ведах сказано, это личное дело каждого свободного, вольного человека. Всякая вера не мешает нам быть друзьями. Это все так и должно быть. Но не надо нам навязывать свое. Старой вере запрещено проповедовать, и вы нам не проповедуете. Не надо к нам приходить домой. Там хотите, по улице ходите, там, что хотите, то и делайте. А к нам домой заходить не надо. Если только вы хотите чай зайти попить, покушать, гости в дом, боги в дом, мы всегда рады. Но сказать, что мы как-то к ним плохо относимся, к Ветхому Завету, нет. Ну, это христиане, мы с ними уже 1000 лет бок о бок живем. Чего нам делить? У них свое, у нас свое. Все. И так и должно быть. Как я должен относиться к Ветхому Завету, если моя бабушка и мой дедушка христиане? Для них Ветхий Завет является священным писанием. И что я, как я буду делать? Как, что я им скажу? Да вы там евреи. Так же многие говорят. Меня, кстати, за эту позицию очень много ругают. Называют, что я там иуда-масон. Руки неправильно держу. Ладно, идем далее. Нина Красавцева. Мой вопрос. Прости, мать сырая земля, Пресвятая Луна, сам Иисус Христос, Пресвятая Богородица. Сделать 4 поклона и на 4 стороны на рассвете или на закате на месте несчастного случая. Этот обряд лечил. Поясните, пожалуйста, если это возможно. Ну, древний обряд из ведических времен просто переиначили на христианский манер. Используют энергии матери сырой земли. Для них, вот знаете, эти объяснения нужны, наверное, только христианам. Потому что для старовера здесь все понятно абсолютно. Как только мы обращаемся к матери сырой земли, это нам сразу идет подзарядка. Сейчас вот придумали для мобильных телефонов беспроводные зарядки. Ничего они не придумали. Мы всегда без проводов всяких заряжались от матери сырой земли. Она нас всегда заряжала. Ну а тут еще используются древние образы, рунические в первую очередь. Эти рунические образы начинают влиять на поле вокруг, на эфир, на внутреннюю среду, на внешнюю среду человека, на его жидкости. Соответственно, идет влияние и происходит сначала изменения энергетические, а потом и физические. И все. Вот что вы ощущаете. Идем далее. Валерий Лаврененко. В чем отличие от сектантства и религии? В чем отличие от сектантства и религии? Зачем подлинные научные ведические знания вуалировать капищами, молебнами, требами, обрядами и так далее? Почему нет ни одного упоминания от этнографов о инглингах в XIX веке? Смешно. До сих пор существует род инглингов. Можете почитать об этом в Википедии, в Швеции. Есть его потомки. Как это каких-то нет упоминаний? Все есть. У меня есть эфир, археологическое подтверждение Кальдедару. Посмотрите. Сам Рыбаков Кальдедар подтвердил. Я только что вам привел, что этнографы постоянно говорят про Тарха Тарховича. Откуда они это взяли? И вообще, если вы хотите об этом поговорить, ну тогда рассекретьте все архивы. Дайте нам полноценный доступ ко всем архивам. Не придумывайте, что нам нужно там выучиться. Правильно, вы придумали эту систему. Чтобы стать ученым, ты должен быть политически лоялен, чтобы стать высокопоставленным ученым. Высокопоставленным ученым, значит, там есть лестница, иерархия, которую ты так просто не перепрыгнешь, если ты не те диссертации пишешь. А раскройте все архивы. Дайте нам знания. Дайте нам, чтобы мы сами изучали. Нет. Вы нам этого не даете. Поэтому мы используем косвенные доказательства. И то они есть. А если есть косвенные доказательства, значит, есть спрятанные, которые конкретно указывают. Иначе, чтобы вам прятать? Иначе, зачем все эти секреты? Рассекретьте архивы. Дайте нам полноценный карт-бланш. Даже ту же буквицу подтвердить. Вы постоянно говорите нам о том, что буквица – это ненаучно. Ну хорошо, что вам бояться? Дайте нам, чтобы вот такой, как я, да, человек, который наделен доверием определенной части староверов, пришел в эти архивы, посидел и не нашел тогда бы ничего. Вы же этого не сделаете никогда. Вы не сделаете этого. Потому что я найду подтверждение. И много кто найдет. И не только из старой веры. Так может говорить человек, который просто не удосужился взял и изучить, что такое хаорийская корона. Не соотнес ее с тюркскими рунами, не соотнес ее с древними магическими заклинаниями. Вы знаете, что есть книги 19 века о магических заклинаниях, которые мы переводим на корону. Вы знали об этом? А вы знаете, что мы учение по эпигенетике переводим на корону? А вы знаете, что у нас каждый элемент коруны, здесь в этой таблице, каждая руна имеет свой химический элемент, и мы спокойно выстраиваем химические решетки различных веществ и понимаем, как они действуют энергетически. Нет, вы этого не знаете, вам это не нужно. Вам это не нужно. И, не нужно, нам нужно. Мы не выбрасываем опыт научный и не выбрасываем опыт ведических наук. Юджизма, инглиизма, буквицы, глаголицы, коруны. Поэтому мы в этом отношении гораздо больше знаем, чем современная наука. Потому что современная наука, она только что делает. Изучает то, что ей прикажут изучать. И все. И она изучает то, что может продаваться хорошо. Не более и не менее. А мы изучаем то, что наше, родное и по праву нам принадлежит. И я еще раз говорю, я косвенно записал уже несколько эфиров с косвенными доказательствами. А вам все мало. Даже когда мы вам покажем, вот смотри, здесь инглинги написаны. Вот смотри, я рунические камни Скандинавии в Упсале перевел с помощью коруны. Скажите, це брехня. Просто потому, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Есть ряд археологов, есть ряд антропологов с вот такими высшими учеными степенями, которые, на секундочку, нас признают. Вы говорите о какой-то основной ведической культуре. Это про что? Про индуизм, наверное? Так и там нас признают. Садхгуру нас признает, хотя он не является классическим апологетом классического индуизма. Этот главный, один из главных кришнаитов, забыл, как его зовут. Ну, есть Тарсунов, а есть еще один. Забыл, как его зовут. Не помнишь, Алексей, случайно? Как же его зовут? Такой известный довольно человек, очень известный. О чем они говорили? Ну, кришнаит, глава кришнаитов. Забыл, как его зовут. Не скажу. Ну ладно, это не важно. Ну вот, один из главных в кришнаизме в России нас признает. Посмотрите его интервью. Он так и говорит, да, инглинги имеют более древние источники, чем мы. Да, они говорят о схожих вещах, да, но они просто вот древнее. Так что, вот, Валерий... Вот тут подсказывает Лазарев. Нет, не Лазарев. Хакимов. Хакимов его зовут. Хакимов. А, да-да-да, знаю такого человека. Известнейший человек. Он, можете прямо сейчас в Ютубе набрать Хакимов об инглингах. Послушайте, что он говорит. А этот человек изучал классический индуизм. Он санскрит знает. Его слушают миллионы людей. Так что, Валерий, не надо здесь... каждый эфир ты пытаешься из нас сделать каких-то сектантов. Мы живем рядом с тобой. Мы здесь. Мы в этом мире. Мы никуда не делись. И мы не сектанты. Мы ходим так же на работу, как и ты. Мы ходим так же в магазины. Мы живем той же самой жизнью. У нас есть вот такое маленькое отличие по сравнению с вами. Мы просто знаем, кто были наши предки. А вы нет. И все. Давайте дружить. Давайте будем уважать друг друга. Ты хочешь сказать, что мои дети сектанты? Из-за того, что они солнцу каждый раз, каждое утро встают, здороваются. Из-за этого мы сектанты. Ну, если так, то тогда сектанты. Пусть будет. Пусть хоть кем называют. Но мы славили богов, славим и будем славить. Старая вера была, есть и будет. Так обысь, так и си, так и будет. И заключительный вопрос в нашем сегодняшнем эфире задает Оксана. Пожалуйста, напишите название сайта, где можно 24/7 изучать буквицу. Я не знаю таких сайтов. Я же еще раз говорю, буквицу вы можете изучать. Значит, есть уроки Асгардского духовного училища. Берете, там изучаете. Древнерусский язык предмет называется. Захотели дальше? Находите там уроки Андрея Ивашко. Более еще больше углубились. Именно по буквице. Я не говорю про другие уроки Андрея. Я их не смотрел. Я и эти так смотрел отрывками. Захотите еще больше? Захотите применять? Получать более глубинные знания? Поступайте. Паук, мир. Нас найти несложно. ОУК, мир. Да и тут, по-моему, под эфиром в описании есть тоже ссылка на нас. Тоже прочитали. Там есть правила поступления. У нас обучение идет с 1 октября. И все, и учитесь. Но это требует времени, сил. Это не какие-нибудь курсы, семинары. Там придется пахать. Пахать и... понимать то, чему неудобно понимать, некомфортно понимать, создавать среду. Ну, отзывы есть об обучении. Типа, слушай, там люди правду говорят, что нелегко. Благодарю. Я тоже Оксане скажу, на каком сайте можно найти. Этот сайт находится внутри вашего интернета. И скажу опять словами Видомана, Видогора Трехлебова, скажу, готов ученик, готов и учитель. Поэтому, если вы готовы ее изучать, поверьте мне, сразу придет информация, и сайты, и книги, и те школы, в которые вы придете, именно изучите так эту буквицу, как должно. Вот. Но у нас вопросы все, поэтому, как всегда, по старой доброй традиции, мы пожелаем что-то хорошее, доброе нашим слушателям и зрителям, и будем прощаться. Друзья, я бы хотел все-таки воспользоваться вот этой минутой, которую мне дают в конце эфира, для того, чтобы мы все, чтобы почтили память Алексея Васильевича Видомана Видогора Трехлебова. Это был поистине великий человек. Мы должны не посрамить дело его. Он жизнь свою положил на то, чтобы возрождать и сохранять наследие предков. Если бы не этот человек, вполне возможно, мы бы с вами и не смогли бы сейчас встретиться. Мы должны помнить о нем всегда. Мы должны сохранять память о нем. Рассказывать детям о нем. показывать его и помнить всему, чему он нас учил. Сварги пречистые ему, светлого пути. Мы обязательно встретимся. Мы обязательно встретимся. Ну а вас всех я благодарю за возрождение наследия предков и сохранение наших древних традиций. Старая вера была, есть и будет. Ура! Ура! Я присоединяюсь полностью к твоим словам. Также тоже добавлю слова благодарности Видоману Видогору Алексею Васильевичу Трехлебову. Это человек, который поменял всю мою жизнь кардинально, я бы сказал, изменил. И я думаю, что со мной согласятся многие люди, которые также слушали, читали его книги, воспринимали его информацию в нужном направлении. Сварги ему пречистой. И благодарю всех слушателей и зрителей, которые находились с нами в эфире. Благодарю всех участников эфира. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарю вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир «Куда пропали староверы?» Любомир Таймыр, куратор обрядового учебного клуба «Мир», был у нас в гостях. Вел эфир Алексей Щербаков. Да, говори. Мы забыли про подарок. Да, кстати, мы забыли про подарок. Ты молодец, что вспомнил. И какой же вопрос тебе понравился? Вот. Мне очень понравился вопрос про детей. Ну, человек спрашивал про то, как заставлять детей или не заставлять детей, если им 15 лет, к старой вере. Я бы хотел просто, чтобы этот человек связался с вами, оставил свои данные, вы бы нам их передали, мы бы отправили ему. И эти книги, я уверен, помогли бы ему, тут заповеди, тут руны, в решении его нелегком вопросе. Да, благодарю, Любомир. Этот человек, человека зовут Антон. Антон, свяжись с нами через форму обратной связи, либо свяжись через каналы Любомира в Телеграме. Все ссылочки у нас под роликом. И напиши свой адрес, мы с тобой свяжемся и вышлем обязательно тебе подарок, который, ну вот, так получилось, что ты выиграл в этом в эфире. Поздравляю. Да, поздравляем еще раз. И, друзья, за чатом также у нас следила Светлана Большакова, как всегда, помогала нам, присылала вопросы и редактировал чат. И подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Всегда работает форма обратной связи. Если что-то непонятно, также можно связаться и с Любомиром, и в телеграм-канале. Все ссылочки также под нашим эфиром будут. Желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Така бысь, такая сила, как будет. Ура! Народное славянское радио. Для пытливых умов.